Глава восьмая. Темные. С огромным трудом вырвавшись за пределы Чернобыля-4, мы припустили по трассе. Конечно, голливудских гонок на такой технике не устроишь. Она дизельная, однако километров 100 наша машинка выжимала. Совсем неплохо для разбитых местных дорог, не ремонтировавшихся с момента возникновения городка. Хотя мотала и швыряла нас так, что пару раз мы едва не улетели в кювет. Погони за нами пока не было, но я не обманывал себя. Сообщение о прорыве заслона наверняка уже ушло в гарнизон. Теперь кто быстрее? Из-за нашей досадной задержки на блокпосту похитителям удалось оторваться и скрыться из виду. Только деваться им все равно было некуда. Если они движутся в сторону зоны, дорога у них пока все равно одна. А они, разумеется, движутся в сторону зоны, потому что время стремительно тикает. Чтобы не разложиться заживо в кашу, как тот контролер, темным нужно как можно скорее оказаться за периметром. «Вон они!» Внезапно заорал храп, тыча пальцем в боковое окошко. «Вижу, вижу», — сосредоточенно проговорил я, не отрываясь от дороги. Темные ушли с трассы по разбитому проселку и теперь маячили на пределе видимости. На месте военных я бы давно перекрыл и этот проселок тоже. Это кратчайший путь от городка к периметру, и наверняка им пользуется добрая половина сталкеров, пробирающихся в зону через Чернобыль-4. Впрочем, военным виднее. Может быть, не хватает людей и ресурсов? Особенно сейчас, когда после большого прорыва им приходится срочно латать множество дыр в первых двух линиях обороны. НАТОвцы вообще больше полагаются на патрулирование с воздуха, чем на заслоны и блокпосты. И хорошо. Нам это всегда было на руку. Местность вокруг поселка была как следует перепахана тяжелыми танками еще во времена второго взрыва на ЧАЭС, а потом капитально замусорена железобетонными балками и проржавевшими металлическими конструкциями. Поэтому рвануть напрямик у меня не вышло. А пока я делал крюк и выбирался на проселок, машина темных уже скрылась в разросшейся за прошедшие годы в дремучую чащу лесопосадки. На проселке мне пришлось еще сбросить скорость. Наши сельские дороги способны убить даже модернизированный армейский джип. Но теперь я уже примерно представлял, куда двинутся похитители. Тут было не так много удобных мест для прорыва периметра. И я искренне надеялся, что они в спешке оставят достаточно следов, чтобы их можно было отыскать. Так и вышло. Сначала-то я сгоряча проскочил к роднику, но пару минут спустя мы выбрались на открытое место, и на ближайшем полукилометре я не обнаружил никаких признаков машины темных. А дальше за холмами возле полуразрушенного железнодорожного моста стоял блокпост, перекрывавший шоссе, которое когда-то вело в Припять. Теперь вряд ли темные стали бы прорывать периметр так близко от военного заслона. Впрочем, теперь я совсем не удивился бы, даже если военные сталкеры пропустили бы их через блокпост, выстроившись по обе стороны от дороги и взяв под козырек. И все же вероятность этого была серьезно меньше единицы, поэтому я рискнул развернуться и поехать в обратном направлении. И я угадал. Вскоре, прямо посреди бывшего колхозного поля обнаружились две едва заметные полосы примятой и сорной травы, идущие в сторону зоны. Сталкеры обычно преодолевают последнюю пару километров до колючей проволоки пешком, чтобы не демаскировать то место, где они прорывают периметр. С вертолета автомобильные колеи очень хорошо видны, однако сейчас темные слишком спешили. Да и терять им все равно было нечего. Вряд ли в ближайшие лет 5 они собирались еще раз покинуть пределы зоны. По крайней мере, на моей памяти такое было впервые, и это здорово нервировало меня. Всякое событие, происходящее в зоне впервые, таит в себе нешуточную опасность. Нам задерживаться тоже не стоило. В любой момент над головами могли появиться военные вертолеты, посланные по нашу душу. Поэтому я двинул джип прямо по следам темных, и возле проволочного заграждения, перегородившего нам дальнейший путь, обнаружил их брошенную машину. Пока я терял время, уехав в противоположную сторону, темные успели не только вскрыть колючую проволоку, но и умело залатать дыру за собой. Мало того, я различил, что они даже заново натянули чуть заметные струны мин-растяжек. Разумеется, никаких инструментов для преодоления проволочного заграждения у меня с собой не было. Даже штык-ножа, поэтому я просто прибавил скорости, направив машину в то место, где только что прошли похитители. Патогеныч успел еще раз длинно меня выматерить, а храп шумно вздохнул, после чего мы с размаху врубились в проволочный забор. Сработали две мины из трех. Одну темную все-таки нечаянно заблокировали при разминировании. Рвануло так, что на долю мгновения я даже не по-детски струсил. Кипятить твое молоко, неужто противотанковые? Но нет, пронесло. Ни один осколок салон машины все же не проник. Однако шарахнуло здорово, и лобовое стекло разом утратило прозрачность от мощного удара, превратившись в мельчайшее стеклянное крошево, удерживаемое на месте тонкой полимерной пленкой. Одновременно я наскочил левым колесом на замаскированную пожухлой травой кочку, и мне второй раз за день удалось практически невозможное – на ходу опрокинуть на бок армейский джип, модернизированный для ведения боевых действий в Северной Африке. Я ощутимо треснулся обо что-то башкой. Позади жалобно взревел храп, и мы, пропахав широкую борозду в палой листве и прорвав в трех рядах проволочного заграждения солидную дыру, в которой без проблем пролез бы матерый псевдогигант, остановились. Некоторое время джип балансировал на боку, пытаясь завалиться на крышу, но в итоге все же решил этого не делать. Кряхтя, я встал на пассажирское окошко под ногами, распахнул водительскую дверцу над головой и, потянувшись на руках, выбрался наружу. Судя по придушенному протестующему воплю, донесшемуся из машины, Потагиныч сделал то же самое, использовав храпа в качестве ступеньки. «Пистолет не потерял?» – спросил я вышибалу, когда мы все оказались снаружи, и выяснилось, что при взрыве никто серьезно не пострадал. Вместо ответа храм задрал рубашку, показав торчащую из-за пояса ребристую рукоять. «Ну так держи в руке!» Уже шагнув вперед, я подозрительно покосился на него. «Ты за периметром-то хоть раз бывал?» Храм виновато помотал головой. «Ясно!» Я сокрушенно вздохнул. «Тогда идешь вторым, вслед за мной, понял? В буквальном смысле, след вслед, шаг влево, шаг вправо, прощай навсегда. И пистолет тогда давай сюда». «Понял», — заверил меня храп, отдавая пистолет. Его не нужно было пугать ужасами зоны, он слышал в баре слишком много рассказов бывалых сталкеров, чтобы не относиться к этой смертельно опасной территории со снисходительством глупого новичка. «Пошли, дистанция 3 метра». То есть пошли, это, конечно, мягко сказано. На самом деле мы припустили вперед с хорошей скоростью. Когда мы преодолели треть карантинной полосы, я убедился, что мы на верном пути. Что-то темное и продолговатое виднелось в высокой траве по ходу движения. Я поднял руку, останавливая свою группу, и начал осторожно приближаться к странному предмету. Это был один из темных. Он лежал навзничь, потянув скрюченную правую руку к груди, а левую глубоко вонзив в сырую землю. Под ним растеклась бурая лужа. Я поднял его голову за волосы, и она едва не осталась у меня в руке. «Фрукт!» Вот так называли парнишку. «Фрукт!» Не контролер выходит. И то ладно. Я едва сумел его опознать. Лицо темного стало бугристым и коричневым, словно у демона. Из невероятно расширенных пор кожи сочилась густая сукровица. Горло у него было перерезано широким ножом, причем рассеченными оказались даже шейные позвонки. Сотовый. Всегда славился медвежьей силой и пристрастием к широколезвийным ножам. Похоже, вне зоны темным действительно очень быстро наступает труба. Видимо, фрукт больше не мог идти. Тащить его с собой коллеги не смогли, у них наверняка тоже быстро заканчиваются силы. А оставить нам для допроса третьей степени с применением жестких мер физического воздействия, тем более. Эта история мне нравилась все меньше и меньше, хотя, казалось бы, куда уж меньше. Если темные начали резать друг друга, определенно жди конца света. С другой стороны, теперь можно было надеяться, что все похитители перемрут один за другим, прежде чем достигнут аномального поля зоны. Все-таки между второй и первой линиями обороны еще целых 2 километра, да и зона начинается не сразу за первой линией. Там еще где-то 0,5 километра полосы отчуждения, усеянные телами выбредших к периметру и расстрелянных военными мутантов. Так что для темных еще ничего не кончилось. Я быстро обыскал труп фрукта, но не обнаружил на нем никакого оружия. Сообразительный ковригин наверняка забрал все с собой, чтобы не давать нам лишнего козыря. Мы сразу же снова двинулись по следам похитителей. «Оружие-то где брать будем?» В полголоса поинтересовался на ходу Потагеныч. «Или в рукопашную пойдем? На кулаках?» По дороге на свалке 2 схрона. Сосредоточенно отозвался я. Мне не хотелось отвлекаться от следа. Двое будут продолжать вести темных, один уйдет в сторону, к ближайшему тайнику. «Добро». Мы совершили еще один отчаянный марш-бросок через полосу отчуждения, через высокие заросли камыша, по колено в ржавой воде, через бывшую пашню, за прошедшие десятилетия превратившуюся в дикий луг, через заброшенную деревеньку с покосившимися, полусгнившими, почерневшими хатами. Надежды на то, что темных задержат на первой линии обороны, непосредственно примыкающей к зараженной территории, умерли, когда я обнаружил, что хорошо знакомый мне дот миротворческих сил на подступах к долине брошен. Прямо по нему прошел дядя Миша. Один огромный продолговатый след шагающего гравий-концентрата зиял сквозной дырой в покрытой дерном бетонной крыше. 2 разворотили бруствер. Непонятно, откуда он взялся, если на окраинах зоны не было даже мясорубок. В Впрочем, скорее всего, мы наблюдали еще не до конца ликвидированные последствия большого прорыва. Похоже, военные даже не стали выскребать из ДОТа трупы военных своих коллег, решив, что это безнадежное и слишком опасное занятие. Когда я заглянул в дыру и посветил внутрь фонариком, в надежде отыскать какое-нибудь брошенное оружие, из дыры изрядно пахнуло. Несколько мгновений я шарил лучом света среди подозрительного бурого месива, но так ничего подходящего и не отыскал. И если уж дядя Миша наступил, то ловить уже нечего. Все превращается в омлет. Однако совершенно неожиданно я обзавелся неплохим оружием уже метров через 20 на контрольно-следовой полосе, густо истоптанной мутантами. АКМК – автомат Калашникова, модернизированный, компьютеризированный, если использовать неуклюжую армейскую классификацию. Лежал в грязи почти у самого проволочного заграждения, через которое мы проникали на зараженную территорию. Компьютеризированный – это, конечно, громко сказано. Без специального сложного чипа он мало чем отличается от обычного АКМС. Да и с чипом его тактико-технические характеристики изменяются, не сказать, чтобы радикально, в отличие от цены. Не буржуйский хопфу, конечно, с его многочисленными электронными примочками. На всякий случай я внимательно его осмотрел, прежде чем подобрать. От темных можно ожидать чего угодно, в том числе и мины-ловушки. Однако Калашников оказался не заминирован и вполне справен, хоть и без чипа. Похоже, дела у похитителей совсем плохи, если они уже не в силах даже тащить один лишний автомат, который забрали у мертвого фрукта. Ковригин все-таки умное бестие, он наверняка пытался бросить калаш подальше в кусты возле колючки, чтобы я его не нашел. Но не докинул, сил не хватило, а ведь им еще приходится волочь с собой Динку. Я стиснул зубы так, что челюсти заболели. «Динка, радость моя, если тебе сделали больно, я намотаю их кишки на приклад этого автомата. Потерпи еще чуть-чуть, родная, мы уже совсем близко». Отдав пистолет храпу и забросив АКМК за плечо, я на ходу активизировал ПДА и набрал секретный код. Портативный компьютер тут же начал выдавать на частоте нашего клана зашифрованный сигнал «Все ко мне». Это означало, что моей жизни в данный момент непосредственно ничего не угрожает, однако мне, тем не менее, срочно необходимы все стволы, которые можно найти в радиусе 2 километра. И желательно, чтобы за каждый ствол держался кто-нибудь из надежных сталкеров. Поддавать сигнал до проникновения в зону было никак нельзя, военные засекли бы его моментально. Первым откликнулся Гвинпин. Это был весьма серьезный боец. Однако он отозвался из темной долины, 5 километров от нас, и я дал ему отбой. Затем прорезались со свалки муха с енотом. Это уже было гораздо теплее. А когда мы выбрались вниз, возле первой полосы обороны, заваленную трупами расстрелянных с воздуха мутантов, отозвался Борода, который вместе со своими отмычками возвращался с милитари. Я в двух словах обрисовал нашим, кого и с какой радости ловим, после чего быстро прикинул диспозицию на карте своего ПДА. Выходило, что мы с ребятами берем похитителей в красивый равнобедренный треугольник. Ну, славно. Есть метка. Внезапно рыкнул Потогеныч. И рывком сдвинул обшлаг рукава рубашки, взглядом впился в экран датчика движения. Вот они, голубчики. Наконец мы приблизились к ним настолько, что датчик сумел зафиксировать их перемещение. 3 зеленые точки. Одна словно сдвоенная. Полумутант тащит на себе мою ненаглядную девочку. Ошибки быть не может. Не дальше, чем 100 метров впереди, в леске, которую я называю нокаут. «Рысью», — велел я, бросаясь следом за темными. Не самая лучшая новость, кстати. Нокаут не просто так называется нокаутом. Дело в том, что всякого человека, пришедшего с той стороны периметра, зона сердечно приветствует. Минут через 10 пребывания на зараженной территории вдруг сбивается сердечный ритм, в животе начинает затягиваться холодный тугой узел, а в голове наоборот, словно распрямляется гигантская пружина. Еще минут через 10 короткое недомогание проходит без следа, но это время нужно где-то отлежаться, переждать, собраться с силами. Ближайшим укромным местом, где это можно сделать, и является лес под названием Нокаут. Вот только времени отлеживаться у нас не будет, придется сражаться в таком вот контуженном состоянии. Единственная надежда, что темные тоже неважно себя чувствуют, а ведь теперь они, в отличие от нас, подключились к источнику жизненной силы. Теперь они с каждой минутой будут чувствовать себя все лучше и увереннее. «Потогеныч, вперед не лезь!» — на ходу предупредил я. «Когда завалим одного, получишь оружие. С голыми руками нечего». «Сам ты голый, собака!» Бросив взгляд через плечо, я увидел в руках у Потогеныча армейскую автоматическую винтовку. Похоже, в низине старый пройдоха времени зря не терял и выволок из груд рассеченных артиллерийскими осколками трупов автомат, когда-то принадлежавший одному из павших здесь зомби. «Патронов немного», — поведал Потогеныч, вщелкивая магазин на место. «Но несколько коротких очередей дам». «Ну ты страус». Я все же не был уверен, что с винтовкой, неизвестно сколько провалявшейся в груди тухлого мяса, ничего не случилось, поэтому оставил Патогеныча в арьергарде, приглядывать зашедшим вторым храпом. Вышибал из бара Шти, впрочем, пока держался молодцом и не давал мне повода нервничать. Мы быстро догоняли темных. Похоже, они нас тоже заметили. Зеленые точки на датчике движения засуетились, начали перегруппировываться. Темные не пользовались никакой аппаратурой, но нюх у них был феноменальный. По крайней мере, они умели находить такие ловушки, которые не всегда определяли датчики. «Ковригин, отдай Динку!» – заорал я. «Не трону!» И тут же кинулся в сторону, чтобы не заработать порцию свинца в лоб. «Хрена тебе собачьего!» Слабо донеслось через листву. Судя по голосу, Ковригин был на последнем издыхании. Жестами я велел храпу «Обходи слева!» Сам залег в канаве по фронту, высматривая затаившихся впереди противников. На экране датчика движения медленно таяли зеленые точки. Ко мне в канаву спрыгнул Патогеныч, и тут же кто-то из темных обстрелял нас длинной очередью. «Отвлекай!» — велел я. Патогеныч дал короткую очередь и ушел на новую позицию. Пока они с темными обменивались репликами, я пробежал, пригнувшись по дну канавы, и вынырнул метрах в 30 правее, уйдя с линии огня. Прячась за стволами деревьев, я стал понемногу заходить темным в тыл, когда вдруг почувствовал, как внутренности в животе начала медленно и неумолимо наматывать на огромный ледяной кулак невидимая рука. «Что, ребята, плохо?» — донесся словно сквозь вату сочувственно насмешливый голос Мармелада. Этот гад еще ухитрился бодриться. «Плохо, мать твою, очень плохо!» Я упал на колени, пытаясь удержать автомат горизонтально, но тот стал страшно тяжелым. Голова превратилась в огромный мешок, набитый песком, который непрерывно пересыпался из угла в угол. Зона дала мне свою традиционную пощечину. «Ай, как не вовремя-то!» «Елки», — подумал я, — «смертельная схватка коллег с инвалидами в 12 раундах». «Химуль, назад!» — раздался слева мученический вопль Патогеныча. Ему тоже явно было очень нехорошо. Я бросил взгляд на ПДА. Противоположный край монитора светился изумрудным, что твоя новогодняя елка. 10 человек, не меньше. Некоторые быстро приближались из глубины зоны к позициям темных, все без портативных компьютеров, так что идентифицировать их было невозможно. И темных это, судя по всему, совершенно не волновало. Значит, не наши. Кое-как встав на ноги, превратившиеся в два ватных столба, я двинулся назад. Со стороны противника по мне ударили из автомата. И я бросился на высокие пожухлые лопухи. Полз к родной канаве, перевалился в нее снова, пополз к Патогенычу, который улупил одиночными, экономя патроны. «Влипли, мать твою!» — гаркнул он, увидев меня. «А у них тут подкрепление сидело». Патогеныч был бледный, ему тоже здорово досталось от зоны. Я поддержал его из калаша, поглядывая на детектор движения. От основной массы противников отделилось 3 зеленые точки и продолжили движение вглубь зоны. А мгновение спустя другие марки начали медленно приближаться к нам понемногу, растягивая шеренгу и охватывая нас с флангов. Похоже, похитителей встречал для подстраховки целый отряд темных собратьев. Слева грохнул пистолетный выстрел. Ему тут же ответили автоматные очереди. Нашелся храп. Я снова отполз вправо, чтобы достойно встретить тех, кто решил обойти нас с этой стороны. Меня так крутило, что я едва мог удерживать автомат в руках. Его ствол ходил ходуном. Боец из меня был сейчас так себе, на троечку. Внезапно слева оглушительно раскатились длинные автоматные очереди. Развернувшись, я разглядел метрах в 30 от нас енота и муху, поднявшихся во весь рост и от живота поливающих еловую чащу напротив свинцом из автоматов. Слава черному сталкеру, добрались таки. Привстав на одно колено в канаве, Патогеныч подержал их огнем. Перекатившись на новую позицию, я тоже обстрелял темных, которые начали мелькать в листве с моей стороны. Ошарашенные таким напором, они сосредоточили огонь на новом противнике, и енот с мухой дружно нырнули на землю, словно всю жизнь вместе занимались синхронным плаванием. Темные тоже залегли. И тут же кто-то открыл по ним ураганный огонь справа, похоже, поспел борода со своими малолетками. Баланс сил выровнялся. Однако 3 зеленые точки, уходящие вглубь зоны, тем не менее исчезли за краем монитора. Я не сомневался, что один из темных тащит мою Динку. А значит, опять все напрасно. «Хаба-хаба», — сокрушенно говорит в подобных ситуациях один страус. Я попытался уйти вправо, чтобы обогнуть противостоящий нам отряд и броситься следом за похитителями, но темные сразу обнаружили меня и прижали к земле непрерывным огнем. Свирепо матерясь, я вжался в прошлогоднюю опавшую листву и медленно пополз в прежнем направлении, снова отчетливо осознавая, как исчезают в бездне вечности драгоценные секунды. сместившись на новую позицию за огромный комель вывороченного из земли дуба, тяжело нависшего над молодым подлеском. Я просунул дуло автомата в амбразуру между толстых корней и обстрелял залегшего в кустах противника. Нет, высунуться мне не дадут, это факт. Придется участвовать в боестолкновении. Некоторое время два сталкерских клана рубились между собой не на жизнь, а на смерть. Понемногу мы начали теснить темных, и я заметил, как енот с мухой короткими перебежками начинает продвигаться вперед. А потом из треска автоматных очередей и хруста срубленных пулями ветвей выделился новый звук. Сначала едва слышный, а затем окрепший и заполнивший собой все пространство. Клёкот вертолетных винтов. В гарнизоне, наконец, изволили проснуться. Сегодня вертолет был один. Не то, что в прошлый раз, когда нам на перехват бросили целое вертолетное звено. Но тогда произошло нападение на механизированный армейский патруль. Дело крайне серьезное. А в этот раз на блокпосту мы никого не то что не убили, но даже не ранили. Даже не стреляли, просто прорвались в сторону зоны. Пустяки, в общем-то, дело житейское, раз в квартал такое случается. Однако задача перед пилотами в обоих случаях стояла одинаковая. Уничтожить дерзких нарушителей с применением всех имеющихся огневых средств. «Сворачиваем веселье!» — крикнул я Патогенычу, который уже израсходовал все патроны и теперь без толку прятался в канаве. «Ну его к монахам, пора рвать когти!» Однако темные не собирались давать нам возможности уйти. Они не стали разбегаться, заслышав вдали гул вертолета. Они продолжали обстреливать нас, причем, по-моему, даже усилили огонь. Создавалось впечатление, что они просто жертвуют собой, удерживая нас на месте, чтобы дать похитителям возможность скрыться вместе с Динкой. Это была еще одна вещь из разряда невероятных. Но думать о том, что это может означать, мне сейчас было некогда. Продолговатый черный Скайфокс взмыл над верхушками деревьев, словно невозмутимый боевой дракон. Думаю, пилот здорово удивился, когда вместо троих нарушителей периметра обнаружил в леске две воюющие банды. Наши как по команде прекратили огонь. Аппаратура Фокса четко отслеживает вспышки выстрелов на земле. Темные же, словно не обратили на появление вертолета никакого внимания. Мало того, зафиксировав, что мы больше не отстреливаемся, они без какой-либо заминки начали наступление на наши позиции. Похоже, они были всерьез настроены вырезать нас поголовно, сколько бы это ни полегло их самих. «Дима Шухов, спаси и сохрани», — подумал я. «Неужели зомби? Да что же это творится последние дни вокруг периметра?» В любом случае, не стоило им этого делать. Некоторое время вертолет неподвижно висел над лесом. Видимо, пилот докладывал обстановку и запрашивал инструкции. А затем, получив информацию, что в этом районе не работает взвод военных сталкеров, вертолетчик подал свою винтокрылую машину вперед и открыл бешеный огонь из спаренных крупнокалиберных пушек-пулеметов. Оглушительный грохот заставил меня снова вжаться в землю. Черт, мелькнуло вдруг у меня в голове. А ведь место как раз то самое, где мы с американскими туристами из ЦРУ проникали через периметр. Вот как история-то повторяется. Нет, теперь этот участок периметра наверняка перекроют капитально. Два столь громких происшествия за такой короткий срок слишком много. Перебросить сюда с северо-запада несколько механических роботов-куриц, которые будут палить из пулеметов во все, что шевелится в радиусе 200 метров. А посреди просеки оборудуют новую долговременную огневую точку. Извините, коллеги, что испохабили вам некогда тихий участок периметра, но видит черный сталкер, не моя это вина. Клану темных, похоже, теперь придется ответить на ряд очень неприятных вопросов, даже если похитители и их группа поддержки действуют по собственной инициативе. Темные активно двигались и стреляли из автоматов. Поэтому основной огонь вертолетных пулеметов достался им. Наши понемногу отползали назад, прячась в ямах и буреломах, пока безжалостные потоки крупнокалиберных пуль кромсали тела наших противников. Потеряв нескольких человек, темные начали ожесточенно обстреливать Фокс из автоматов. И он, качнувшись, сместился влево и скрылся за кронами деревьев. Видимо, пилот опасался, что у бандитов есть ЦЦ. Либо приборы вертолет на самом деле зафиксировали сквозь листву лазерный прицел этой ручной ракетной установки, наводящей ужас на войска альянсов в центральноафриканских джунглях. Уходить было некуда. Позади открытая со всех сторон долина, заваленная трупами мутантов. Впереди темная, справа редкий подлесок, слева болото. Оставалось только забаррикадироваться понадежнее и надеяться, что на тепловом детекторе Фокса мое неподвижное тельце будет выглядеть как еще не успевший остыть труп. Как говорится в таких случаях, один страус. Если уж поймал нокаут, сынок, лежи и не дергайся, набирайся сил. Вражеский боевой вертолет над головой – это, конечно, такой нокаут, что лучше действительно не дергаться. С одного из псевдокрыльев Фокса с шипением сорвалась ракета в воздух-земля и, прочертив в пространстве длинный дымный след, скрылась за деревьями. Раздался оглушительный взрыв. Землю подо мной качнуло. Снова заработали пулеметы. Их звук изменился. Стал менее глухим и тукающим. Похоже, теперь их жерла были повернуты в нашу сторону. Затрещали лопающиеся от прямых попаданий стволы деревьев. Все ближе и ближе ко мне. Я забился под толстый пласт земли, вывороченный корнями покосившегося дуба, плотно прижался к дну ямы, стараясь не шевелиться и не вздрагивать от оглушительных разрывов над головой. «Ты что, дурак? Не видишь, что тут труп? Мочи лучше темных!» С отвратительными сочными шлепками две крупнокалиберные пули вонзились в комель дуба и увязли в толстом массиве грунта. Меня щедро осыпало земляной крошкой. Вертолет прекратил стрельбу, с сомнением покачивая острым металлическим рылом. «Мать твою, брат!» — панически подумал я. «Ну зачем тебе расходовать ракету на одного бродягу, который, скорее всего, и так уже покойник? Вам что, в гарнизоне ракеты девать некуда? Расслабься, развернись. Сзади наверняка еще ползают недобитые темные. Смотри, шмальнут из ЦЦ, костей не соберешь». Вертолет по-прежнему висел над моей головой. Возможно, он фиксировал на этом направлении не только меня, но еще и Патогеныча, Храпа и Муху с енотом. Не знаю. Однако с каждой секундой во мне крепла уверенность, что пилот не пожалеет ракеты. Просто из принципа. Всякий человек, применяющий оружие в зоне, не являющийся представителем миротворческих сил, по определению опасный преступник и террорист, действия которого должны быть пресечены самым решительным образом. Нервы у меня были на пределе. Грохочущий прямо над головой боевой вертолет, из-под брюха которого вот-вот сорвется осколочная смерть, прекрасное психологическое оружие, способное довести до нервного срыва самого махрового флегматика. Мне страшно хотелось вскочить и обстрелять его из автомата. Только делать это, разумеется, было никак нельзя. Именно этого он от меня и ждал. Фокс дал по мне еще одну очередь из пулемета. И снова внушительный слой грунта принял в себя предназначенные мне пули. И когда я уже решил, что ракеты не миновать, в поредевших от обстрела кронах деревьев вдруг вспыхнуло крошечное солнце, которое, стремительно набирая скорость, устремилось к вертолету. Скайфокс успел только чуть развернуться, поставив вместо хрупкого хвостового винта бронированный бок. Полыхнуло с грохотом. Меня разом ударило по барабанным перепонкам так, что я на некоторое время совершенно оглох. Вокруг меня посыпались на землю зазубренные обломки, не то от корпуса вертолета, не то от ракеты ЦЦ. Выходит, не зря пилот опасался. Последнее время «Монолит» несколько раз обстреливал армейские воздушные патрули из портативных ракетных систем. Видимо, в зону попала крупная партия контрабандных ручных ракет «Земля-воздух». Теперь ясно, отчего темные не испугались, сделавшего боевой заход Фокса. Вот только что-то у них не вышло как надо. То ли стрелок с ЦЦ слишком замешкался, то ли первая ракета просто не сработала. Поэтому выжившим после пулеметного обстрела боевикам срочно пришлось расчехлять вторую. От взрыва вертолет снесло вбок, но он остался в воздухе. Даже напротив, начал набирать высоту. И только когда он поднялся метров на 100, я сообразил, для чего он это делает. И судорожно вцепился в окружающие меня корни дуба, постарался слиться с землей, понимая, что через несколько мгновений наступит ад. Ад наступил в расчетное время плюс 1.5 секунды. Где-то в вышине раскатился глухой зловещий звук, словно гигантской кувалдой, обернутой в вату, ударили в железный лист титанических размеров. Пространство вокруг меня отвратительно содрогнулось. Подалось чуть назад, а затем рывком дернулось вперед, когда где-то в вышине раздался громоподобный треск, как будто рывком разорвали гигантскую мокрую тряпку. Ураганный поток воздуха устремился к эпицентру взрыва, взлохматил мне волос, ухватил за шкирку, пытаясь потащить за собой. Оглушительно затрещал толстый ствол медленно заваливающегося дуба, выкручиваемого из почвы невидимыми пальцами. Я судорожно цеплялся за толстые корни, однако меня неудержимо волокло в ту сторону, куда вертолет нанес удар глубоковакуумным боеприпасом. Не так давно мне уже посчастливилось оказаться в непосредственной близости от эпицентра подобного взрыва, но тогда я находился на глубине нескольких метров в брошенном армейском бункере, и все равно удовольствие вышло значительно ниже среднего. Этот оказался не таким мощным, однако сейчас я был на поверхности. А самое страшное разрушение глубоковакуумный боеприпас причиняет на открытой местности. В более плотных, чем воздух, средах ему приходится тратить гораздо больше энергии на то, чтобы взломать структурную решетку материи. Принцип действия ГВБ основан на том, что он проделывает в пространстве отверстие, так называемый глубокий вакуум, в котором отсутствуют даже элементарные частицы. Полное и абсолютное дистиллированное ничто. Пока оно формируется, ломая структурную решетку, прилегающая к нему материя, неудержимо подается в его сторону, а затем мгновенным рывком схлапывается, в возникающую пустоту, вызывая в окружающем пространстве мощнейшие колебания, которые страшно корежат бронетехнику, разносят в пыль бетонные укрытия и причиняют животным организмам тяжелейшие повреждения, несовместимые с жизнью. В эпицентре взрыва испаряется вообще все, самый прочный материал мгновенно аннигилирует, соприкоснувшись с самым страшным оружием, которое только может быть на свете – абсолютным ничто. Когда ученые научатся осуществлять проколы пространства диаметром хотя бы в несколько сот метров, ядерное оружие можно будет окончательно списывать в утиль, как морально устаревшее. Область применения глубокого вакуума размером с Припять, думаю, способна уничтожить целый материк. По крайней мере, 12-бальные землетрясения по всему его периметру обеспечены. А вот центральной части вообще ничего не останется. И вот теперь обстрелянный вертолет, поднявшись метров на 100, чтобы не попасть в радиус действия своего чудовищного оружия, привел небольшой глубоковакуумный боеприпас в действие. Штука эта пока, к счастью, фантастически дорогая, и за каждое ее применение пилоты строго отчитываются перед командованием. Однако этот вертолетчик решил больше не рисковать. Если у темных нашлась одна ЦЦ, значит вполне может найтись и другая, а потом и третья. На долю секунды окружающее пространство замерло. Можно было подумать даже, что все уже закончилось. Однако все только начиналось. Внезапно все вокруг со страшным грохотом сорвалось со своих мест. Я оказался в центре урагана и, не удержавшись, полетел вверх тормашками. Доли секунды меня тащило к эпицентру взрыва, а затем меня словно кто-то отбил огромной бейсбольной битой, и я, пролетев пару метров по воздуху, покатился по осыпавшейся с деревьев высохшей хвои. Счастье мое, что заряд был таким небольшим, иначе легкой контузии мне бы никак не отделаться. Опрокинувшись на спину, не в силах даже шевельнуться, я широко открытыми глазами уставился в зависший в небе вертолет. Нет, второго ГВБ он на меня наверняка пожалеет. К тому же далеко не факт, что у него есть. А вот ракеты или пулеметные очереди едва ли. Щипать твою курицу, как умирать-то надоело, а? Вертолет еще несколько мгновений висел надо мной в раздумье. Даже с такого расстояния было видно, что ему здорово досталось. Ракета ЦЦ все-таки прожгла небольшую дыру в его борту, и теперь оттуда сочился жидкий дымок. Неизвестно, сколько еще он сумеет продержаться в воздухе, поэтому в конце концов пилот решил не тратить на меня драгоценного времени и боезапаса, и, заложив крутой вираж, резко ушел в сторону периметра. Портативной ракетной установки он при мне явно не обнаружил, а сам я, скорее всего, был убит страшной ударной волной. Зачем еще делать ненужные телодвижения? Дождавшись, пока стихнет гул винтов, я с трудом поворочил шеей. Голова перекатывалась из стороны в сторону, словно плохо накачанный футбольный мяч. Шея превратилась в кусок резинового шланга. Перед глазами все плыло. Вращались кровавые круги, изменились огненные линии. Мне вдруг показалось, что вертолет возвращается, однако это был не шум винтов, а оглушительный шорох крови в контуженных барабанных перепонках. Наконец мне удалось оторвать голову от земли и приподняться на локтях. Мне тут же страшно замутило. Я едва не сблевал. Нет, сотрясение мозга сейчас совсем ни к чему. Ну его к монахам. Оно вообще никогда ни к чему. Хватая за корни измочаленного взрывом дуба, я кое-как поднялся на ноги. Не сказать, чтобы вертикальная позиция доставила мне удовольствие. Совсем не сказать. Пригибаясь, едва переставляя ноги, я с трудом двинулся вперед, внимательно вглядываясь в колышущиеся на ветру листья деревьев, насколько позволяла мутная пелена перед глазами. Нет, похоже, воевать больше было не с кем. Там, где раньше располагались позиции темных, теперь находилась взрытая голая площадка метров 40 в диаметре, усыпанная древесным крошевом и изорванной в клочья листвой. Все, что находилось на этой площадке, мгновенно превратилось в мелкую пыль, а мусор натащил сюда ураганный ветер, возникший в момент схлопывания дыры в пространстве. Слева вынырнул из кустов муха, помахал рукой, привлекая мое внимание. Я поднял ладонь, все нормально. Ладонь ощутимо дрожала. Справа показался один из малолеток бороды. Я бросил взгляд на датчик движения. Нет, все в порядке. Двигались только наши по эту сторону вражеских позиций. Совершенно без сил я опустился на одно колено, глядя на приближающихся сталкеров, словно через аквариум с мутной водой. Глава 9. Сумерки. Ребята собрались вокруг меня на расчищенной глубоковакуумным боеприпасом поляне посреди леса. Борода в колонне противошоковая и восстанавливающая. Другие бродяги пострадали меньше. Они находились на периферии удара и отделались легкими царапинами. А кто и просто кровью из носу. Темные легли все. Кто-то оказался непосредственно в эпицентре взрыва, кого-то поразило сильнейшими пространственными колебаниями, кто-то еще раньше схватил честную сталкерскую пулю. Однако были потери и у нас. У Бороды остались только 4 отмычки, хотя он принял бой с 5. Только что, кстати, на ПДА упало сообщение о гибели Костромы. Я не стал заострять на этом внимание, чтобы не нервировать зря молодняк и не ставить в неудобное положение Бороду. Конечно, парня следовало достойно похоронить, однако у нас сейчас совершенно не было на это времени. Храпа я нашел в 10 шагах от поляны под огромной старой елью. Отмучился храп, поймал сразу 3 пули. Никогда я особо его не любил, но стало мне вдруг горько до изжоги. Он ведь не раздумывая кинулся спас одинку, и я был благодарен ему за это. Хотя, если бы он не бросил мою девочку на дебила гоблина, ничего бы не случилось. Динка была бы со мной, а храп был бы жив и здоров. Разнимал бы сейчас в штях подравшихся Бастурму и Химуля. Все дела. Однако спасибо темным за ракету. Иначе наши потери оказались бы сопоставимы с их потерями. Если бы вообще осталось кому подсчитывать потери. Мы провели стремительный военный совет. Я парой штрихов обрисовал дальнейший план действий и заявил, что ни от кого ничего не требую. Однако лишние стволы мне сейчас очень не помешали бы. Но если у коллег другие соображения, никому предъяв рисовать не буду. Справлюсь сам. «Куда тебе одному?» — резонно возразил Потогеныч. «Ты на ногах еле стоишь, собака. Да и вообще, нахрена я с тобой тогда ехал столько от самых штей? Думаешь, покататься хотел?» «Химуль, не вопрос», — заявил Муха. «Ты ведь брат мне, одинка, сестра. Что за дурацкие разговоры?» «Енот?» — поинтересовался я. Приятель досадливо махнул рукой, мол, не разводи этот детский сад, Химуль, времени нет. Борода. «Мы клан», — негромко проговорил москаль. «Если мы не будем помогать друг другу, нам труба расчехлят поодиночке». Я не столько слушал, что он сказал, сколько догадывался по движениям губ. В ушах все еще стоял неумолкающий звон. На этом голосование было прекращено. Я ожидал, что демократ Борода начнет интересоваться мнением своих отмычек и убеждать их в пользе общего дела. Но слава черному сталкеру, так далеко его либерализм не простирался. Если командир на поле боя или в зоне начнет индивидуально работать с каждым подчиненным и мягко убеждать его в необходимости выполнения того или иного приказа, подразделение будет мгновенно разгромлено противником, привыкшим к строгой дисциплине и до печеночных колик, боящимся своего сержанта. Либо станет закуска для мутантов. Так что решение за всю группу принял Борода, а если кто остался недоволен, то мог идти домой, один, без ведущего. Оперативно свернув военный совет, мы двинулись следом за темными, успевшими уволочь Динку вглубь зоны до того, как натовский вертолет превратил их приятелей в фарш. Затормозив возле одного из трупов, который выглядел пристойнее других, Потогеныч содрал с него сталкерскую куртку и натянул на себя. Только тогда я ощутил, насколько окоченел. Ведь мы с ним выскочили из бара, в чем были, а осенний ветер продержал до костей. Однако в пылу погони я до сих пор совершенно не ощущал холода. Заметив, что я сам не в состоянии сделать то же самое, Потогеныч раздобыл куртку и для меня. Если вы скажете, что это было мародерство, ступайте в мясорубку, идиоты. Я подумал, каково сейчас Динке, которая одета еще легче, и меня передернуло. Хорошо, если похитители чем-нибудь ее усыпили, и она не ощущает холода. Вряд ли, конечно, в их планы входило заморозить ее насмерть во время транспортировки, но это соображение мало меня успокаивало. Борода дал мне пару гранат, а один из его малолеток по распоряжению ведущего сунул свой нож. Это был неплохой полковник Боуи, и я некоторое время на ходу пытался куда-нибудь его пристроить. За поясом ему было довольно неуютно. Щучка с обратной стороны лезвия так и норовила царапнуть ногу. В карман куртки он не помещался, тащить в руке неудобно. В конце концов, я все-таки пристроил его в карман, прорвав лезвием прокладку. Провалиться не должен, рука я достаточно широкая. Конечно, я умел работать полковником и другими типами боевых ножей, однако предпочел бы сейчас свой старый добрый штык-нож от АКМК, который погиб на заброшенной коровьей ферме. Вот такой я кретин, радиоактивное мясо. Да, я знаю, что это скорее палаш, чем нож. Я знаю, что он менее удобен и малоэффективен по сравнению с большинством боевых ножей, что с ним тяжелее обращаться и гораздо труднее правильно его заточить. Однако за годы, проведенные в армии, я настолько привык к этой тупой и неудобной железяке, настолько отработал технику обращения с ней, что не желал менять ее ни на что другое. Привычка к оружию, пусть даже менее совершенному, чем у противника, очень серьезный бонус в схватке, превышающий массу минусов. И кроме того, многие вспомогательные вещи я гораздо быстрее, удобнее, эффективнее выполнял при помощи неуклюжего штык-ножа, нежели при помощи специальных инструментов. Ведущим пошел енот, наш штатный следопыт. Следом двигался Патогеныч, который тоже поймал легкую контузию и теперь время от времени машинально встряхивал башкой, пытаясь разогнать комариный писк в голове. Затем четверо отмычек бороды под руководством командира. Мы с Мухой замыкали колонну, присматривая, чтобы нам вдруг не ударили в тыл из засады. Ударить в тыл из засады – любимое развлечение в зоне. Муха, похоже, присматривал еще и за мной. С каждым шагом у меня в голове стремительно прояснялось и утихал назойливый звон в ушах. Действовали уколы бороды. Но когда шок прошел, все тело, отбитое ударной волной, словно кусок бифштекса, страшно заболело, и я едва перебирал ногами. Все-таки мне здорово досталось сегодня. Вскоре начали попадаться первые мясорубки, и енот распорядился удвоить бдительность. Из-за рирогарда было удобно наблюдать за малолетками. Первым шел барсук. Среди них это был самый внятный парень. Пару раз мне пришлось столкнуться с ним нос к носу во время массовых рукопашных побоищ в Баришке, и еще раз я наблюдал, как он стреляет из автомата. У него было неплохое чутье. Короче, из всей команды москаля у него имели самые серьезные шансы в ближайшие месяцы уйти в свободное плавание и в конечном итоге стать ветераном. Крепкий парнишка, а главное рассудительный и умеющий мыслить нестандартно, а это в нашем деле половина успеха. Невозможно всегда действовать по шаблону, даже самому удачному. На территории, где все меняется быстрее, чем успеваешь оглянуться. В дальнейшем я охотно забрал бы его вторым номером. Но пока он недостаточно опытен, пусть ему утирает сопли педагог Борода. Я страшно не люблю учить новичков на собственной шкуре. Может, оттого и топчу зону дольше многих. Потому что доверяю только себе и многократно проверенным людям. Береженого, как известно, Дима Шухов бережет. Кличка второго была Вова. Это была именно кличка, потому что звали его Гена. Почему так вышло, я никогда не интересовался. Да, собственно, мне и не было интересно. Пепс вон тоже сначала был тигром, но в народной памяти все равно остался Пепсом. Наверное, с Геной Вовой тоже случилась какая-нибудь конфузная история. Либо просто один раз из вежливости окликнулся на Вову, когда пьяный ведущий забыл его имя. Так и приклеилось. Сталкеры вообще своеобразные люди. Никогда нельзя сказать наверняка, что именно их приколит. Ну а уж если прикололо, то меткая кличка, считай, обеспечена. И хоть ты головой потом об стенку бейся, прилипнет намертво. Разве что позже совершишь что-нибудь такое, что прикольнет клан еще сильнее. Про Вову я знал мало. Он ничем не выделялся среди своих коллег и в баре всегда сидел так, чтобы свет не попадал ему в лицо. Внешность имел неприметную и не любил драться. Думаю, ему было что скрывать. Впрочем, половине бродяг есть что скрывать. В зону уходят не от хорошей жизни, порой спасаясь от зоны лагерной. Третью малолетку, ярко выраженного крымского татарина, звали Бахчисарай. Кличка вышла слишком длинная, поэтому бродяги постоянно усекали ее до Бахчи или Бахча. У Бахча были неплохие задатки следопыта, и Борода явно целенаправленно натаскивал его в этой области. Что ж, ценное умение в зоне. Кроме того, Бахчисарай хорошо чуял аномалии. У него был только один очень серьезный недостаток. В соответствии с догмами своей религии он не пил. Вообще. Даже красного вина. В зоне такое поведение, конечно, совершенно недопустимо. Но он пока что выкручивался. Вместо того, чтобы перед периметром просто махнуть 100 грамм, покупал себе какие-то дорогущие антирадиационные средства, а то и вовсе экономил. Пижон, короче. С этим Бороде непременно надо было что-то делать, потому что непьющий человек в зоне долго не живет. Была уже масса прецедентов. Последнего члена команды москаля звали Гусь. И опять же не знаю почему. Не было ни в его внешности, ни в повадках ничего гусиного. А фамилия у него была Пархоменко. Так что откуда ребята взяли эти кличку? Чернобыльский пир его знает. Видимо, была у него в прошлом какая-то забавная, конфузная история, прошедшая мимо меня. Зато он отлично стрелял из снайперки. И в сегодняшней схватке на моих глазах положил темного. Если бы я собирал себе постоянную команду отмычек, как Борода, такой стрелок обязательно занял бы в ней почетное место. Короче, москаль подготовил себе команду на все случаи жизни. Наверное, неприметный Вова тоже обладал каким-нибудь ярким талантом. Погибший сегодня Кострома, кстати, был неплохим сапером и хорошо управлялся с электроникой. В общем, идея Бороды лежала на поверхности. Крутой отряд подготовленных и верных людей, на которые всегда можно будет положиться. И с его помощью делать вылазки в самые опасные уголки зоны, где не справится один ветеран и даже два ветерана в связке. Вот только идея эта приходила многим и до него. Однако до сих пор зона все еще не знала постоянных ветеранских отрядов. Невозможно удержать в команде молодого и амбициозного парня, как только он начинает осознавать, что мог бы самостоятельно добывать те артефакты, которые сейчас приходится делить на шестерых. Тем более невозможно удержать там опытного ветерана. В конце концов, в зону приходят за деньгами, а не за дружбой и человеческой поддержкой. Дружба дружбой, а хабар, как известно, врозь. Мне нравилось, как молодняк Бороды движется по смертельно опасной территории. Молча, собрано, осторожно, ни одного лишнего движения. Молодцы. Не то чтобы я вел свои наблюдения с какой-то определенной целью, скажем, сманить кого-нибудь из отмычек в свою команду. Это было бы западло по отношению к Бороде. Просто они шли впереди и маячили перед глазами. Но теперь я окончательно убедился, на кого из лягушатника имеет смысл конкретно обратить внимание в случае чего. Мало ли как в зоне дела поворачиваются. Борода не вечен, команда его не вечна. Что вообще вечно в зоне? Разве что смертельная опасность? Темные так пока и не попали в радиус действия датчика движения. Видимо, оказавшись в зоне, они приобрели долгожданное второе дыхание. Тем не менее, первый километр енот уверенно вел нас следом за ними между аномалиями, подмечая то свежий ребристый след во влажной грязи, то примятую траву, то раздавленную тяжелым каблуком сотового полусгнившую ветку. Похитители вели себя грамотно, понимая, что вместо обстрелянного вертолета вскоре прибудет целое звено карателей, они стремительно, как можно скорее, затерялись на просторах свалки. О заметании следов им пока думать было некогда. Однако начинало смеркаться, и наш следопыт начал вести себя все более и более неуверенно. Вначале он рыскал по местности, каждый раз обнаруживая пропавший след в десятке другом метров от предыдущего направления. Но вскоре заявил, что больше не может отыскать признаков того, что здесь только что прошли люди. Мать! Енот свирепо охватил кулаком по искривленному стволу молодой березки, и та осыпала его дождевой влагой с листьев. «Все, приехали, станция, дерезай, кому надо, вылезай». Темные словно растворились в зоне. Зона была их домом. Они ориентировались здесь, как бушмены в зарослях Австралии, и при желании, подобно бушменам, умели не оставлять следов. И мы снова собрались на военный совет. «От периметра они могли двинуть сюда или сюда». Муха тыкал обломанным ногтем в карту зоны, высвечивавшуюся на экране его ПДА. Ну, с небольшими вариациями, конечно, но основные направления такие. Значит, в темную долину без мазы, оттуда слишком большой крюк, в другие уровни. И у похитителей нет с собой защитных костюмов против ядовитого тумана, если Химуль нам не врет. Или костюмы у них спрятаны в каком-нибудь схроне, проворчал Патогеныч. В любом случае, им там ловить нечего, отрезал Муха. Куда они могли тащить Динку в темной долине? В жертву бюрерам? Видимо, мой взгляд немного смутил его, потому что он ненатурально кашлянул, поправил очки и поспешил продолжить. Дальше. Агропром. Уже теплее. Уровень довольно проходной, можно сдать девочку с рук на руки, ожидающему в условленном месте заказчику. Плюс можно выбраться на милиты, а там вообще ищи ветра в поле. Но! На агропроме полно военных сталкеров, заслоны вокруг, разрушенных лабораторий, патрули, вертолеты. Можно здорово нарваться, однако совсем исключать нельзя. Я обвел коллег взглядом. Лица внимательные, сосредоточенные. Ребята готовы к немедленным действиям. Черт, все-таки славная команда. Но ведь второй раз такую хрен соберешь. Разве что снова придется вражеский клан громить. Или Динку еще раз украдут. Тьфу ты, пакость. Нет, не надо мне больше такой славной команды. Янтарное озеро, продолжал Муха, отчеркивая ногтем на мониторе очередное направление. Лагерь ученых. Бред. Работорговли не занимаются, стараются поддерживать хорошие отношения с вольными бродягами. И опять же, окрестности контролируются военными сталкерами, хотя окончательно я бы их со счетов тоже не сбрасывал. Заказчик вполне может сидеть гостем в научном лагере. Уж больно стратегически удачное место расположено, отовсюду близко. Дальше на северо-запад, болото и доктор, бред в квадрате. И уж там постороннему точно неоткуда взяться. В качестве условленного для встречи места хуже не придумаешь, разве что темная долина. Либо дальше на восток. Мертвый город и радар. Бар Сталкер. Его палец уперся в названную последнюю точку, и Муха замолчал. «Слишком очевидно», — проронил Борода. «Первое, что приходит в голову, значит, отпадает». «Вряд ли они планировали тащить Динку до бара на себе», — поддакнул Патогеныч. «Далековато будет, однако». «Значит, где-то ближе к Чернобыль-4 у них все-таки пересадка». «Варианты?» — тут же поинтересовался Муха. Патогеныч некоторое время молча изучал карту, потом осознался. Гадать можно долго, либо они просто уходят куда попало, лишь бы подальше от нас. Либо на территорию монолита, вставил енот. Тоже те еще отморозки. Не представляю, зачем монолиту Динка, но от них можно чего угодно ожидать. Я задумался. А ведь у монолита действительно ко мне может быть ряд неприятных вопросов. Приходилось нам соприкасаться в свое время. Не уходят они куда попало, проигнорировал енота Муха. Их за периметром подстраховывал целый отряд сородичей, а значит пути отхода были проработаны сразу. Они заранее знали, где вернуться в зону, а значит, рассчитывали и дальнейший маршрут. И маршрут этот должен быть кратчайшим. У них живой груз, и в расчеты они наверняка сразу заложили возможную погоню. Потому что если погоня не учитывалась, то они полные лохи. «Но ведь бар – это первое, что приходит на ум», – возразил Борода. «Вся операция осуществлена темными, значит, первое место, куда разъяренные кланы обратятся за разъяснениями – это сталкер. Если Динка найдется там, Клещу будет очень трудно и дальше разводить руками, дескать, я за отдельных темных выродков не отвечаю. Это будет такая война, какая им даже не снилась». «Да если бы не Химуль, никто бы и не подумал, что это темные», – с жаром возразил Муха. «Тебе бы вот пришло в голову, что они осмелятся выбраться за периметр, да еще и так далеко, аж в Чернобыль-4. Вот именно. Осуществили бы операцию без шума и пыли, никто бы даже и представить себе не мог, что Динка в сталкере. Ходили бы мы до сих пор, трясли бы бары клана в военном городке, как идиоты, а то и вообще бы только спохватили, что девочка пропала». «Но сейчас-то они знают, что раскрыты», — стоял на своем Борода. «Значит, теперь для них двигать в сталкер — это конкретная подстава на весь клан. Наверняка у них на такой случай был запасной вариант». Муха задумался, сдвинув брови к переносице. «Как в камень-ножницы-бумага», — подумал я. «Либо темные действительно тащат Динку в неизвестное нам место, либо они просчитали такую комбинацию, пришли к выводу, что мы ни за что не поверим, будто они собираются прямиком доставить Динку в бар, и именно так и поступят. От противного. Осталось только поставить себя на место Клеща и Ковригина и понять, что у них на уме». «В общем, так», — хрипло подытожил я, — «направление выбрали. Пока движемся на восточный берег озера, а там поглядим». Несмотря на контузию, командование сводным отрядом принял на себя я, как только подействовало противошоковое. Мы так не договаривались, оно вышло так само собой, с молчаливого согласия всех присутствующих ветеранов. Во-первых, я был самым везучим сукиным сыном в команде, а этому сталкеру придают огромное значение. Тут я был вне конкурса. Во-вторых, я был опытным сукиным сыном с хорошо развитым сталкерским чутьем. Тут со мной могли поспорить разве что Потагеныч и Муха. В-третьих, у меня имелся солидный опыт командования небольшим подразделением и в армии, и здесь в зоне. Ну и в-четвертых, это была моя война, и командовать по-любому должен был я, без вариантов. Отмычки Бороды выглядели не очень-то обрадованными моим решением, да и вообще всей этой кутерьмой. Целый день они таскались по смертельно опасным холмам зоны, на ночь глядя их для разминки обстреляли из вертолета, а теперь снова тащат вглубь зараженной территории, причем с перспективой очередной перестрелки. И самое обидное, что неизвестно, сколько денег перепадет им за это внеплановое приключение. Вполне может так получиться, что не достанется вообще ничего. Если меня сегодня положат, рисовать предъявы будет некому. Я их вполне понимал, но мне было не до того, чтобы подбадривать и утешать щенят. Пусть этим Борода занимается, он у нас знатный педагог, а уж ему я как-нибудь отплачу хабаром. Через сталкерскую сеть мы связались со всеми нашими, которые находились в зоне, и попросили их сообщать любую информацию о похитителях. Наших, правда, в зоне в это время суток было немного. Тем не менее, Гвинпин, Фаза, Мельник и Леший охотно обещали не только сообщить, если команда Ковригина все же обнаружится, но и поучаствовать в спасательной операции. Вдалеке непрерывно рокотали военные вертолеты. Опять мы наделали крутого шухеру. Вот же клоуны. Но теперь, похоже, чаша терпения натовцев переполнилась. Они целенаправленно искали незаконную вооруженную группировку, пробирающуюся вглубь зоны. Боюсь, сегодня не повезет многим ни в чем не повинным бродягам. И за это темным тоже потом придется ответить. Пока, правда, усиленные воздушные патрули впустую бороздили небо. Куда с точки зрения военных мог с таким шумом прорваться большой отряд злоумышленников, вооруженных весьма недешевой системой ЦЦ? Правильно, в какой-нибудь стратегически важный район. К лабораториям агропрома, к подземельям темной долины, в научный лагерь на Янтарном озере. Я был уверен, что все эти направления уже надежно перекрыты. Однако туда нам было не надо. Единственным способом узнать, куда делись похитители, было пойти в бар к темным и спросить об этом у них. А в мертвый город мы могли попасть, минуя стратегические направления. Мы пересекли свалку, прошли по краю агропрома и выбрались к озеру. Понемногу смеркалось. В серых тенях становилось все тяжелее различать аномалии. Ненавижу ходить по зоне ночью. Полное ощущение, что ты снова салага и впервые попал за периметр. Ночью здесь все по-другому. Ночью зона живет по своим иным законам. В темноте выбираются из потайных нор такие создания, о существовании которых большинство бродяг даже не подозревают, потому что мало находится желающих бродить по зоне по ночам. Оживают призраки, которых угнетает солнечный свет. Срабатывают причудливые ловушки, которые не действуют и не фокусируются датчиками в светлое время суток. Одним словом, двигаться по зоне ночью – адреналин почище, чем оказаться под обстрелом с вертолета или выбраться на джипе из глубокой канавы возле блокпоста. И, похоже, именно это нам и предстояло. Зверье опасалось нападать на такой большой отряд двуногих. Только на берегу Янтарного озера нас атаковал псевдогигант. Тварь тупая и мощная, без какого-либо инстинкта самосохранения. Однако мы приняли его в 9 стволов, и даже столь массивной туши оказалось нечего противопоставить такому потоку свинца. Не успели мы отойти 50 метров, как в полумраке возле поверженного зверя началось мелькание проворных теней и возбужденное поскуливание. Осторожно следовавшая за нами небольшая стая слепых собак ликовала над неожиданным подарком небес. На окраине мертвого города я остановил свою команду. «В бар пойду сам», — заявил я. «Зачем клану 5 трупов, если можно прекрасно обойтись одним? Короче, если не вернусь или не дам о себе знать в течение часа, поднимайте всех наших. Война». Ребята из моей группы расположились в подъезде брошенного дома, а я через угрюмые дворы и брошенные детские площадки с покосившимися качелями двинулся к бару «Сталкер». Глава 10. Бар «Сталкер». Свой бар темные оборудовали в подвале брошенного магазина по образцу и подобию сожженного монолитовцами в начале 20-х годов легендарного питейного заведения «Сторинген». Действительно, грех было не воспроизвести такую удачную коммерческую схему. На одной только выпивке клан наваривал процентов 500, не говоря уже о том, что бар был серьезным конкурентом научному лагерю в области скупки артефактов, крупнейшей в зоне перевалочной базой контрабандистов, а самое главное – стратегической точкой, куда ручьями стекались важные слухи и крайне любопытная информация. Тем более, что члены клана «Долг», которым когда-то принадлежали «Сторинген», не могли восстановить бар сами. К тому времени темные благополучно вышибли их из мертвого города. Название у бара темных на самом деле не было вовсе. С присущим им непосредственностью и философским пренебрежением к пустякам они не заботились его придумать. Сталкером же данное питейное заведение бродяги называли между собой потому, что на первом этапе его существования хозяева в качестве рекламы кривыми буквами намалевали над входом. «Заходи в бар, сталкер». Через некоторое время надпись была размыта кислотными дождями, а на стене осталось только «Бар Сталкер», удачно оказавшийся под жестяным козырьком. «Здорово, космонавт!» — радостно рявкнул я в распахнувшееся окошко. «Прозрачного нальете на 4 пальца усталому путнику». Несколько мгновений темно оценивающий разглядывал меня через амбразуру, а потом с грохотом захлопнул створку. Послышались торопливые шаги вниз по бетонной лестнице. Никаких индивидуальных средств связи эти дети природы не признавали. «Открывай, сука!» — я загрохотал в железную дверь кулаками и ногами. «Медведь пришел!» Прошло несколько минут, в продолжении которых я не переставая ломился в бар, когда окошко наконец открылось снова. На сей раз космонавт не стал его распахивать, а приоткрыл до половины. Он явно беспокоился, что я выстрелю в щель или ухвачу его за нос, как проделал в аналогичной ситуации один крутой перец в старом французском фильме, и заставлю отпереть. «Оружие, давай мясо», — проговорил он, настороженно зыркая по сторонам. «Не затаились ли где-нибудь в кустах несколько сталкеров в серых банданах? Или мой второй номер со снайперкой?» «Хрен тебе собачий по всей морде, а не оружие. Давай сюда клеща, иначе я вас сейчас вашу богадельню по камешку раскатаю». Темные страшно не любят, когда на них повышают голос. Но космонавт умело прикинулся, что ничего не случилось, лишь сердито сдвинул брови к переносице. «Будет тебе клещ, только ты сперва автомат-то отдай, ковбой. Всем лучше будет». «Мать вашу, уроды!» — проговорил я, просовывая свой калаш в окошко прикладом вперед. «И гранаты». «Ну, твари!» «И ножик». «Да вы совсем оборзели, ребята!» Я отдал гранаты и полковника Боуи. «Ну все, открывай давай организм». «Ноги вытри». «Чего?» «Ноги вытирай, радиоактивное мясо», — огрызнулся космонавт. «Грязи натаскиваете каждый день, малолетки не успевают за вами выскребать». Я настолько обалдел от такого поворота, что покорно и тщательно ободрал налипший на подошвах слой глины, а лежавшую у входа металлическую решетку. Наконец я был полностью разоружен, а подметки сияли словно столовое серебро. Я никогда в жизни не видел столового серебра, но думаю, что именно так оно и должно сиять. В результате железные ворота бара «Сталкер» все же распахнулись передо мной. Космонавт охлопал меня по карманам, запер дверь и вместо того, чтобы остаться на посту, сопроводил в зал, топая позади тяжелыми ботинками. Я злобно посмотрел на него через плечо, но ничего не сказал. Постороннего народу в зале было совсем немного. За высоким гостевым столом, утащенным из какого-то советского кафетерия, стояли несколько ребят из «Свободы», которые локали свое пойло и старательно делали вид, что все происходящее их не касается. Им здесь явно было неуютно. И происходящее их, кстати, действительно не касалось. Да, еще в углу медитировал над стаканом Гэндальф из «Чистого неба». Он приветствовал меня небрежным взмахом руки, но едва ли стоило рассчитывать на него, если начнется большая драка. Дружба дружбой, что называется, а за бродягу из враждебного клана он в одиночку вписываться не станет, даже если этот бродяга Химуль. А вот темных в зале было полно. Человек 8 и все при оружии. Оружие на входе отбирали только у нормальных людей. Полумутанты допускались сюда беспрепятственно, поскольку все они были, безусловно, преданы своему клану. К этому их вынуждала сама жизнь. Ни один темный не мог покинуть пределов зоны без фатальной угрозы для здоровья. А существовать в зоне, не имея возможности где-то переночевать, поесть, скинуть хабар и закупить патроны и снаряжение, тоже было невозможно. Темный, изгнанный из клана и из бара «Сталкер», был стопроцентным покойником. Вопрос состоял только в том, как долго он протянет. Клещ, голова темного клана, тоже был здесь. Стоял у двери в подсобные помещения, прислонившись спиной к стене и привычно скрестив руки на груди. Молодец. Сообразительный. Понял, что если спрячется в своем кабинете, как в прошлый раз, я к нему все равно прорвусь. Но беседовать нам тогда придется один на один. А это в сложившейся ситуации чревато для него тяжкими телесными повреждениями. «По здорову организмы», — громко сказал я, обращаясь сразу ко всем, после чего адресовался непосредственно к клещу. «Будь здоров и ты, брат. Где девчонка?» «О чем ты, Химуль?» — задумчиво включил дурака брат клещ. На протяжении этого обмена репликами я понемногу приближался к нему, и никто из присутствовавших, что характерно, не пытался мне помешать, хотя у некоторых темных автоматы были переведены в боевое положение. «Ладно, клещ», — миролюбиво проговорил я. «Поиграли и хватит». «Динка у тебя в кабинете? Давай так, ты отдашь ее мне, и мы все делаем вид, что ничего не произошло. Мир, дружба, совместный хабар. Что скажешь?» «Прости, Химуль», — сказал клещ. «Твое «прости» — это что означает?» — поинтересовался я, приближаясь еще на два незаметных шага. «Я начинаю нервничать, брат, а это сейчас никому не нужно». «Это означает то, что означает», — заявил главарь темных, не меняя позы. «Твоей девочки у меня нет». «А где же она?» «Понятия не имею». «Клещ», — произнес я ласково, почти как бубна, — «радость моя, Динку похитили твои люди. Один подонок уже мертв, остальные будут мертвы до рассвета. И те, которые их подстраховывали возле периметра, легли все. Только ради черного сталкера не пытайся мне вешать дерьмо на уши, что ты об этом ничего не знаешь и что Ковригин затеял собственную игру. Ни за что не поверю, что кто-то из твоих ребят способен чихнуть без твоего ведома». «А ты проныра, Химуль», — сказал клещ, упорно глядя мне в переносицу. «Шерлок Холмс недоделанный. Ребята, говоришь, все легли. Жаль, не моя работа. Военные глубоковакуумным боеприпасом накрыли», — поведал я клещу, приближаясь почти вплотную. «Ковригин твой, идиот, грязновато сработал. Хотя не было бы при Динке меня, наверное, все прошло бы гладко. Только я при ней был». Я заглянул к клещу в глаза, пытаясь поймать его взгляд, но он по-прежнему смотрел мне в переносицу. «Что происходит, брат? Я пока еще тихо, мирно спрашиваю. Зачем вам моя девочка? Где она?» «Химуль», — твердо заявил клещ, — «поверь мне, все будет в порядке. Я тебя часто обманывал. Кое-кто просто хочет с ней побеседовать о серьезном. Потом ее с почетом сопроводят обратно в Чернобыль-4 и отпустят. Пожалуйста, не дергайся. Брат, не умножай сущности и сверх необходимого». «Послушай меня», — недовольно покачал я головой, — «когда хотят просто поговорить, в машину насильно не запихивают. Вот скажем сейчас». Я мгновенно перетек вперед, резким броском заломил клещу руку за спину и спрятался за ним, другой рукой плотно обхватил за шею. «Я хочу с тобой просто поговорить. Нравятся ли тебе такие переговоры?» «Нет, не нравятся», — прохрипел придушенный клещ, в грудь которого тут же нацелилось полдюжины стволов. «Не глупи, Химуль». «Мне не нужна война», — терпеливо пояснил я. «Мне нужна моя ненаглядная девочка, понимаешь? Командуй своим гавриком, чтобы привели ее сюда. Мы с тобой тут подождем». «Гаврики!» — скомандовал клещ. «Огонь! Пристрелите его ко всем псам!» Я с удовольствием отметил, что темные организмы не спешат выполнять его команду. Ясное дело, все они понимали, и клещ в том числе, что в случае стрельбы он погибнет вместе со мной. Интересно, он блефовал или был готов безропотно погибнуть, только чтобы прикрыть каких-то неведомых козлов? Забавная ситуация. «Что, брат?» — понимающе спросил я. «Опять пришел агент и принес привет от хозяев зоны. Тебе не кажется, что какая-то спецслужба просто пользуется вашей детской доверчивостью в хвост и в гриву?» «Ты труп, Химуль!» — прохрипел клещ. «И я труп. Забудь о своей девочке. Не нам с тобой соваться в эту игру. Слишком высокий уровень». «Для кого вы ее похитили?» — прорычал я ему на ухо. «Что тут происходит, мать твою? Стой на месте, варвар! Я ему одним движением шейные позвонки сломаю!» «Варвар!» Тут же вернул клещ. «Стреляй одной! Он меня все равно в живых не оставит, а если оставит, то тем хуже для меня! Ты же помнишь, что когда я сдохну, ты по старшинству глава клана! Выжми курок, брат, покончи с этим!» Варвар покачал головой и медленно опустил ствол автомата. «Это нечестно, клещ!» С трудом проронил он. «Мать твою, как же это нечестно!» «Организм!» Придушно зашипел вожак темных. «Вот когда станешь главой клана, тогда и будешь решать, что тут честно, а что нечестно. Давай-ка, браток, пришей его!» «Что ты знаешь об этом, варвар?» Строго спросил я, усиливая захват, чтобы заткнуть разговорчивого клеща. «Если хочешь, я расскажу тебе то, что известно мне. Ковригин, Фрукт, Мармелад и Сотовый похитили с бара нашего клана мою подругу. Я хочу знать, какого черта тут происходит и почему вы объявили нам войну. И самое главное, где Димка?» «Клещ!» — страдальчески проговорил варвар. «Это западло!» «Ты труп, организм!» — вздохнул полузадушенный клещ. «Жаль, я думал, обойдется только двумя трупами, моим и Химуля!» «Какая разница? Недели раньше, недели позже. Все равно все здесь сдохнем. Деваться-то некуда. А дольше 10 лет еще никто из нас не протянул. Химуль, девушки здесь нет. Клещ распорядился передать ее людям из Монолита. Я не знаю зачем. Там какие-то очень четкие договоренности. Клещ сказал, хозяева велели выполнить все распоряжения заказчика. Я тоже должен был участвовать, но я отказался. Он разбил мне морду». Варвар ткнул пальцем в шефа. «Но я все равно отказался. Потому что это западло и скотство красть девчонку. Вместо меня пошел Сотовый». Варвар судорожно сглотнул, глядя на дергающегося клеща, которому я намертво перекрыл доступ воздуха в глотку, чтобы он не мешал исповеди своего подопечного. «В бар они не вернулись. Так было задумано с самого начала, на случай провала, чтобы следы не вели к нам. Организмы должны были напрямик выйти к тайнику с противорадиационными костюмами и сразу двинуться в сторону 4-го энергоблока. В условленном месте их должны ждать сталкеры из Монолита». Я обратил внимание, что никто не пытается прервать варвара. Темные явно были подавлены такой пакостью, которую им пришлось учинить над любимой женщиной Химуля. После того, как я прошел большое испытание и едва не завалил Стронглава, мой авторитет в баре «Сталкер» вырос до небес, и темным было неприятно подставлять почти своего собрата. Несмотря на то, что многие бродяги считали их сдвинувшимися религиозными фанатиками, безропотно выполняющими любой каприз мифических хозяев зоны, темные тоже были вольными бродягами и в общих чертах признавали законы сталкерского братства. «Это правда?» – мрачно поинтересовался я у клеща, ослабив хватку. «Это правда», – тяжело дыша согласился клещ с максимальным достоинством, какое позволяло ему крайне неудобная позиция. «Я сам себя ненавижу, Химуль, но я отвечаю за этих людей. Приказы хозяев нельзя нарушать просто так. После того, как мы отправили вас с американцами к Стронглаву, вместо того, чтобы просто уничтожить, у клана были очень серьезные проблемы. На какое-то время мы лишились покровительства хозяев, погибло несколько ребят. Если я стану поступать со всеми по справедливости, нам конец. Без защиты хозяев мы сдохнем здесь за 48 часов». Я с силой отпихнул его от себя, и он врезался боком в пустой гостевой стол. Это было рискованно, но я был убежден, что стрелять в меня все равно никто не будет. Следовало ковать железо пока горячо, пока темные расклеились, и вряд ли разумно было делать это, зажав горло их головы в локтевом сгибе. «Где условленное место?» – осведомился я. Реплики во время допроса должны быть резкими, повелительными, простыми для понимания, максимально короткими и предельно конкретными, будто разговариваешь с контролером, чтобы допрашиваемый не успевал выстраивать продуманную ложь. «Может, тебе еще ключ от кассы клана?» — огрызнулся клещ. «Где условленное место?» — прорычал я, ткнув в него пальцем. «Мне плевать на ваши игры, уроды! Мне надо спасать подругу!» Клещ явно собирался хамить дальше, но тряхнул головой, потер ладонью пострадавшее горло, передумал. «Я не знаю», — безнадежно проговорил он. «Операцию проводил Ковригин. Он и договаривался с монолитовцами. Я сразу самоустранился от этой дряни». «Самоустранился», — проворчал я, направляясь к дверям. «Лучше бы ты себя убил об стену, урод». «Ладно. Спасибо за гостеприимство, организмы. Космонавт, оружие приготовь мое». Я поднялся по бетонной лестнице, собственноручно отпер многочисленные запоры, вышел на улицу и прикрыл за собой дверь. Никто не пытался остановить меня. Похоже, я оставил компанию темных в растрепанных чувствах. Приоткрыв незапертое окошко, я прокричал в него. «Космонавт! Живо мой автомат, сука! Я страшно тороплюсь!» Торопливо забухали по лестнице тяжелые шаги. Дверь приоткрылась, в щели показался варвар. «Зайди, организм!» — тихо произнес он. Я приподнял бровь. За все время, что я ходил в бар к темным, они при мне называли вольных бродяг организмами только два раза. Причем оба раза этого почетного обозначения удостаивался Иван Тайга, легендарнее которого был разве что Ред Шухов. В остальное время все, кто не был мутантом, заслуживали презрительного радиоактивное мясо. Собственно, этот термин тоже придумали темные, а от них он уже пошел гулять по всей зоне. Я зашел в предбанник бара «Сталкер». Варвар посмотрел на меня, словно побитая собака. «Не спеши так, брат. Тебе понадобится противорадиационный костюм. На радаре сплошные горячие пятна. А еще тебе понадобится проводник, а лучше два». «Нахрена мне проводник? Вы все равно не знаете, куда идти». «Ничего, найдем. Мы темные и чувствуем друг друга. Кто лучше, кто хуже. Я тебе в два счета найду ковригина в зоне. К радару он идет, падла. Куда же еще?» «Тогда ты не сможешь вернуться в клан. Оно тебе надо?» «Надоело ходить под хозяевами. Надоело делать то, что они скажут. Надоело думать, как им угодно. До смерти надоело. Ничего, не беспокойся за меня. Скорее всего, ничего со мной не будет. Примут обратно, как миленькие». «Тогда следующим приказом хозяев может стать распоряжение перерезать тебе глотку, и твои же братки поскрипят немного, а потом со вздохом вытащат ножи». «Слушай, давай я сам разберусь, а? Пошли за снаряжением, у нас мало времени». «А что по поводу разбазаривания снаряжения скажет Клещ?» «Клещ заперся у себя в кабинете и никого не пускает. Сказал, что до завтра его нет, и чтобы мы поступали, как знаем». «А другие темные?» «На других мне плевать. По праву старшинства я следующий, после Клеща, и замещаю шефа в его отсутствие. А Клещ сказал, что его нет. Только Ковригин мог бы влезть поперек. Мы с ним одновременно попали в клан, но его в баре тоже нет. Иди за мной, организм, не нервируй меня». Как это не смешно, но противорадиационный костюм и автомат мне достались мои собственные. Когда нас с американцами отправляли на верную смерть в гости к Стронглаву, все наше снаряжение осталось в баре «Сталкер». Я пообещал, что вернусь за своим имуществом, и я потом действительно за ним вернулся. Потрясенный тем, что мне удалось пройти большое испытание, темные даже не пытались зажать часть снаряжения, как непременно сделали бы в любом другом случае. Впрочем, 5 комплектов сталкерской снаряги мне были ни к чему. Поэтому я скопом продал их темно вместе с хопфулами. Автомат Хихе был изначально настроен и на меня тоже, потому что в ходе охоты мы со вторым номером вполне могли поменяться оружием. Так что, покидая зону, я сумел им воспользоваться. А вот автоматы американцев были закодированы исключительно на хозяев. Любой другой человек не смог бы сделать ни одного выстрела. А чтобы снять код системы свой-чужой, пришлось бы заново прошивать электронную начинку автоматических винтовок. Наверное, Че охотно бы взялся за такую работу, но потребовал бы за это, надо полагать, половину стоимости самих автоматов. Так что я с чистой совестью продал их за бесценок темным. Пусть как хотят, так и разбираются. Хопфул, доставшийся мне от Хихе, сейчас остался в Чернобыле-4. Зато космонавт принес мне мой собственный, который я продал темным вместе с остальным барахлом спецслужб, оставшийся в баре, выбирая сезоны после большого прорыва. Я уже приноровился к машинке Хихе, а с прошивкой моего темные, видимо, возились до сих пор. И свой противорадиационный комбинезон ССП-99 я узнал сразу. Для патогеныча мухи и енота мы тоже захватили по комбезу, и еще один я предусмотрительно взял для Динки. Я ни секунды не сомневался, что, когда все закончится, темные выставят мне за это фантастический счет. Деньги они считать умеют, даже когда их обуревают благородные порывы. Что касается других членов нашей банды, то Борода был в комбинезоне научников Вега, а его лягушатник в армейских ПНВ. Все эти комбезы неплохо защищали от радиации, так что мне не пришлось залезать в еще большие долги. Я быстро переоделся, мы вышли за дверь бара. И космонавт запер за нами, недовольно бормоча в полголоса, проклиная варвара. Вести свою группу в «Сталкер» за амуницией я отказался категорически, опасаясь засады. Варвар, конечно, мягко стелит, но вот войдем мы в бар, захлопнутся за нами железные двери и примут нас темные в полдюжины стволов, чтобы уж с гарантией никто больше в ближайшее время Динку не разыскивал. Давать им такой чудесный шанс я не собирался, так что 4 защитных костюма в скатанном виде мы потащили к тому подъезду, где я оставил своих бродяг. В комбинезоне, кстати, было гораздо теплее. Летом это большой недостаток, потому что тело не дышит и перегревается, зато в холодное время года заметный плюс. «Здорово, варвар!» — Обрадовался Потагеныч, увидев, кто меня сопровождает. «Химуль, да ты никак языка взял! Бабушку свою возьми за одно место, радиоактивное мясо!» Буркнул варвар, сваливая ношу на пол подъезда. «Цит-ова! Это не заложник, а союзник. Попрошу относиться с уважением». «Что узнал?» – спросил Муха. «Клещ, небось, напел тебе стрекорба, что совсем не при делах». «Клещ очень даже при делах», – сказал я. «Но пустяками, например, кровной местью, мы займемся позже. Сейчас важно найти Динку. Варвар говорит, что сможет это сделать». Я сделал паузу. «Похоже, все-таки монолит». «И ты ему поверил?» – ровным голосом осведомился Муха. «Отчего же нет?» – в тон ему отозвался я. «Потому что он темный». «Ты что, расист?» «Нет, просто рассудительный человек. Куда этот Сусанин нас заведет?» «В засаду к монолитовцам. Я еще пожить хочу». Муха сплюнул. «Давно живу, брат. Привык уже». «Ну, а я, известный отморозок, я обожаю смертельные аттракционы. И еще у меня украли подругу. Поэтому я иду с ним». «Муха, расслабься. Он никуда не денется. Если заведет нас в засаду, первая пуля достанется ему». «Химуль, ты такой кретин, что даже не верится», — вздохнул Муха. «Ты конченый микроцефал». «Кто еще не идет?» — поинтересовался я. «Не стесняйтесь, это даже хорошо, не придется платить за лишние комбезы». «Химуль, заканчивай», — проговорил Муха. Малолетки молча сгрудились за спиной бороды и смотрели на меня. И борода молча смотрел на меня. «Я с тобой, брат», — енот больно ткнул меня кулаком в ребра. Похоже, подсознательно ему хотелось чем-то отплатить мне за то, что я втравил его в эту смертельно опасную историю, и вместо дружеского жеста получился почти прямой по корпусу. «Как я тебя брошу, приятель? Ты мне столько раз жизнь спасал». «А я тебе сколько раз жизнь спасал, Химуль?» – пробурчал Потагеныч. «И что, выходит, только зря старался? Как, по-твоему, отпущу я вас вдвоем с енотом, чтобы вас сопляков в ближайших кустах порвали? Не дождетесь?» «Ну, вполне приличная команда», — одобрил я. «Да плюс варвар еще. Прорвемся, спасибо, ребята». Я повернулся к Мухе и Бороде, склонив голову. «Вы мне сегодня очень помогли. Без вас была бы полная хана. Как только смогу, отплачу хабаром щедро». Я развернулся к груди защитных костюмов на полу и присел на корточки, выбирая Динкин. «Нам-то с парнишками хабар на пятерых придется делить», — негромко проговорил Борода. «И что?» — не понял я. «Хорошо бы нам увеличить долю, а то на брата может маловато выйти». «И что?» Все никак не мог сообразить, куда он клонит. «Я же сказал, отплачу щедро, не обижу. Всех. И лягушатник тоже. Ну а раз доля будет щедрой, как ты говоришь, придется ее отрабатывать по полной программе». «Он идет с вами», — напрямик пояснил сообразительный Муха. «И отмычки его тоже. Я так понимаю». «О как!» Это стало для меня неожиданностью. Я еще в баре понял, что теперь борода от нас откорится. Помочь брату по клану в перестрелке на свалке сам черный сталкер велел. Напереться с ним ночью черт знает куда, когда риск зашкаливает за 75%, это уже не по понятиям. Это уже сугубо добрая воля. И никто не станет рисовать бороде предъявы, если он решит покинуть экспедицию. Мое предприятие становилось слишком опасным, а бродяги вправе требовать от коллег по клану помощи только при условии разумного риска. Тем более, что сейчас борода отвечал не только за себя, а еще за четверых малолеток, и пятого он уже потерял, помогая мне. Он ведь явно собирался взять их с собой, а не оформить на ночлег в баре «Сталкер». «Ну, наворковались голубки», — нарушил наступившее молчание варвар. «Разбирайте комбезы и двинули. У нас мало времени. Муха, будь добр, свой ССП занеси в бар». «Да ну вас к черту!» – буркнул Муха. «XL есть размер? С розовыми кружевами. Если нет, никуда с вами не пойду». Защитные комбинезоны ССП были всего трех размеров, как общевойсковые защитные комплекты. В баре я подбирал их по себе, прикидывая, насколько мои коллеги больше или меньше меня. Труднее всего, конечно, получилось с Потагенычем и енотом. Один был слишком большой, а другой слишком маленький. Нестандартные фигуры и размеры в армии, источник постоянной головной боли. «Есть у меня для тебя XL», — произнес я, — «с кружевами и украинской народной вышивкой во всю спину. Так ты с нами?» «Да куда же я денусь?» — обреченно махнул рукой Муха. «Ты мне брат-ублюдок, Динка-сестра. Мне, в общем-то, так и нагадали когда-то. Дескать, грыбанешься однажды вместе с Химулем. Чего уж от судьбы-то бегать?» Я поморщился. Плохая шутка для зоны. Впрочем, приятель был раздражен, и ему хотелось выпустить пар. Разобрав защитные костюмы, ветераны стали переодеваться. Похоже, Муха с енотом не собирались сегодня забираться глубже свалки, потому и вышли налегке. Потагеныч же вообще не планировал покидать уютный зал барашти. Бахчисарай едва слышно что-то сказал Бороде. Вова поддержал его. «Смотрите, что скажу», — проговорил Борода. Он тоже понизил голос, но совсем немного, так что я прекрасно его слышал. «Две вещи. Брату надо помогать. Всегда. Ясно? И вторая вещь. Ночная вылазка. Рано или поздно обстоятельства сложатся так, что ночь застанет вас в зоне, за 10 километров до ближайшего места, где можно безопасно переночевать. И лучше учиться этому заранее и в опытной компании, чем потом в одиночку на собственной шкуре. Еще вопросы?» Я ухмыльнулся про себя. «Блин, а ведь реально педагог. Макаренко крутит твою гайку. Устроил же своим желторотиком небольшой воспитательный момент». Престыженные желторотики хмуро посматривали в мою сторону. «Не слышал ли я диалога?» Я сделал вид, что не слышал. Когда мы разобрались с костюмами, я раздал нашим рожки с патронами, запас которых пополнил в баре «Сталкер». Меньше чем с 2 полными магазинами в зоне я чувствую себя голым. Тем более, если действительно придется идти к радару, на территорию, контролируемую монолитом. «Готовы, радиоактивное мясо?» — поинтересовался варвар. «Тогда двинули. Смотрите, не отставать. Ждать никого не буду». Глава 11. Химера. Вопреки моим ожиданиям, мы двинулись через брошенный город не к радару, а наискосок, к западной окраине. Похоже, поспешая к бару «Сталкер», на каком-то этапе мы обогнали обессилевших похитителей, которые так и не успели попасть в условленное место до наступления ночи. Теперь мы, видимо, двигались им навстречу. Уже совсем стемнело, однако в безумном небе зоны, среди облачных жгутов и спиралей, почти взошла полная луна, размерами вдвое больше, чем полагается в здешних широтах. Поэтому в кромешную темноту погрузились лишь угрюмые заросли, которые когда-то были чахлыми городскими рощицами и скверами. Радиационное заражение и аномальное поле зоны превратило их в настоящие джунгли, в глубине которых время от времени что-то шевелилось и шуршало. Когда мы вышли за пределы территории, которую контролировали снайперы темных, нам стали попадаться зомби. Они опасливо смотрели нам вслед из заполненных чернильным мраком подъездов. В светлое время суток их здесь было гораздо больше, но сейчас они в основной своей массе разбрелись по квартирам и изображали глубокий здоровый сон. Неизвестно, что заставляло зомби стекаться в мертвый город и неумело имитировать, будто они все еще живут нормальной жизнью. В других уровнях зоны такого необычного поведения у них не наблюдалось. Где-то вдалеке, в паре кварталов от нас, раздался душераздирающий вопль, а потом яростное рычание. По-видимому, на какого-то зомби напал голодный мутант. Несколько мгновений оттуда доносился шум схватки, затем раздался выстрел. После паузы выстрелили еще раз, и шум стих. Некоторые зомби продолжали повсюду таскать с собой огнестрельное оружие и порой даже умело пускали его в ход. Не исключено, впрочем, что это был какой-то мародер, слишком поздно забредший в мертвый город, или вольный бродяга, собиравшийся заночевать в «Сталкере». Однако на ПДА нам не упало очередного некролога. Значит, точно не сталкер. «Сегодня будет выброс», — внезапно проговорил варвар, пристально вглядываясь в темноту. «А?» — встрепенулся я. Вот уже 15 минут мы продвигались в полном молчании. Варвар с фонариком шагал первым, иногда заставляя нас по широкой дуге огибать коварные аномалии, совершенно незаметные в кромешной тьме. Я шел сразу следом за ним, контролируя фланги. В темноте время от времени мелькали пылающие зеленым пламенем глаза. Изредка перемещались силуэты, более темные, чем сама темнота. Датчик движения то и дело засекал с разных сторон мутагенные формы. Но пока ночные хищники опасались нападать на наш отряд. Темные, контролировавшие часть мертвого города и беспощадно отстреливавшие все живые формы, кроме людей, приучили твари с осторожностью относиться к двуногим. Когда мы выбрались на окраину и побрели мимо полуразрушенного частного сектора, где-то совсем рядом с нами, за одним из покосившихся заборов вдруг раздался странный звук, будто кто-то стремительно точил друг от друга лезвие 2 огромных зазубренных ножей. Однако варвар остался совершенно бесстрастен, из чего я заключил, что с этой дрянью он встречается не впервые, и угрозы для нас, по крайней мере за забором, она не представляет. На всякий случай я проверил показания датчиков. Ни один из них не фиксировал поблизости абсолютно ничего. Ни мутантов, ни людей, ни каких-либо аномалий. Кроме затаившегося под тополем гравиконцентрата, заставившая старое дерево податься в его сторону. Гравиконцентрат, разумеется, таких душераздирающих звуков издавать не мог. «Я говорю, выброс будет», — повторил проводник. «В ближайшие несколько часов. Колотит меня что-то». «С тобой все в порядке?» — забеспокоился я. «Дальше идти сможешь?» «Да в порядке. Просто перед каждым выбросом знобит меня, мороз по коже». «Успеем выйти на Ковригина? У нас ведь большой отряд, придется искать вместительное укрытие». Он помолчал. «Посмотрим». В ближних кустах что-то зашуршало, и темный с полуразворота саданул по ним из автомата. Я поддержал его огнем. Ребята за нашими спинами тоже зашевелились, но Варвал скинул руку. «Стоп, больше огня не надо». «Жмурь», — проговорил он, опуская ствол, по-прежнему цепко вглядываясь в прореженные длинной очередью придорожные кусты. «Что еще за чертовщина? Первый раз слышу». «Значит, тебе не надо», — отмахнулся Варвар. «Пошли, нельзя стоять. Чем дольше стоим, тем больше шансов, что ночные твари наберутся смелости и нападут. Пока они идут по нашим следам, нападать им некогда». Я еще раз оглянулся на кусты, в которых пряталась загадочная жмурь. Возможно, уже валялась ее бездыханная тушка. Либо варвар морочит мне голову, либо мои познания в ночной жизни зоны действительно имеют прискорбные пробелы, а это неправильно. Если появилась какая-то новая дрянь, познание необходимо срочно пополнить. «Куда идет Ковригин?» — поинтересовался я, решив все-таки отложить лекцию о жмуре на потом. «Если бы я знал, мы бы сразу двинули на перерез», — пожал плечами варвар. «Должен идти на радар, я так думаю, но пока идет зигзагом. То ли по-прежнему пытается стряхнуть погоню с хвоста, то ли... черт его знает». Я стиснул зубы. На группу Ковригина вполне могли напасть мутанты. Сталкерские легенды утверждают, что темные неплохо ладят с любым зверьем зоны. Однако на практике они регулярно отстреливают из снайперских винтовок, забирающихся в их район зомби, собак и кабанов. Вряд ли они с таким остервенением занимались бы этим, если бы жили в гармонии с местной природой. «Думаю, на милитаре мы с ними пересечемся», — добавил темный. Ночная вылазка в зоне — приключение не для слабонервных, однако ночная вылазка на милитаре — двойное испытание. Здесь располагались несколько заброшенных военных частей. Когда-то армия развернула здесь большое строительство, но второй взрыв на Чернобыльской АЭС положил конец ее деятельности. Теперь здесь на огромной территории были разбросаны незаконченные корпуса зданий, котлованы, обезлюдевшие военные базы, бетонные тоннели и просто руины непонятного назначения. Здесь было где укрыться на ночь или от выброса. Однако здесь также было полным-полно зверья, которое любит селиться в руинах. Здесь аномалии встречались на каждом шагу. Сюда забредали безумные монолитовцы. Здесь орудовали банды мародеров, и во многих местах фиксировался повышенный радиационный фон. Здесь невозможно было встретить ни одного нормального дерева, как на нижних уровнях. Все они были искривлены, изуродованы, изувечены радиацией. Все они бурно разрастались в разные стороны, как уродливые сорняки, теряя последнее сходство с настоящими деревьями. Здесь можно было встретить химер, беспощадных и малоуязвимых четвероногих убийц, по слухам, охраняющих подступы к четвертому энергоблоку и подчиняющихся лично хозяевам зоны. Одним словом, если нижние уровни преддверия ада, то милитари — это его прихожая. Пару раз мы слышали неподалеку выстрелы, но это были не организованные перестрелки, просто кто-то отстреливался от зверья. Один раз мы наткнулись на костер. Какие-то бродяги расположились на ночь в полуразрушенном доме. И, похоже, кипятили чайник на открытом огне, дым от которого вытягивало в огромную дыру в крыше. В ночи далеко разносились звуки расстроенной гитары. Мы обошли их стороной, не обозначив своего присутствия. Хотя незнакомые сталкеры явно не были настроены враждебно. Наоборот, демонстрировали, что в этом оазисе может укрыться любой прохожий. Не уверен, что это было разумно. Тем более, что и укрытие для грядущего выброса выглядело никудышным. Впрочем, в доме вполне мог быть подвал, а у разных кланов разная политика по отношению к чужакам. Если члены монолита при виде незнакомца сразу шлют ему свинцовое приветствие, то ребята из свободы не забывают предварительно поздороваться, а парни из чистого неба даже выясняют сначала его намерения. «Они близко», — вскоре поведал варвар. «Они движутся в нашу сторону. Самое время устроить небольшую засаду». «И вот что, Химуль!» Темный помолчал. «Им никак нельзя сохранить жизнь?» Если мы начнем переговоры, они просто поднесут к горлу Динки нож и заставят нас пропустить их», — пояснил я. «Хватит рефлексировать организм. Ты знал, что по-другому не получится, когда взялся сопровождать нас?» «Ну, нет так нет», — равнодушно согласился варвар. «Тогда поступим так. Они наверняка тоже чувствуют меня и решат, что Клещ выслал им навстречу гонца». Мы рассредоточились по поляне и выключили фонарики. Вокруг все погрузилось во тьму. Лишь тускло светились разноцветные точки и линии на моем детекторе аномалий. В последний раз, оценив обстановку, я натянул на него обшлаг рукава, чтобы не отсвечивал. Уродливый лес на самой границе с радаром, в котором мы сейчас находились, известен тем, что в его центре все деревья на несколько гектар буквально завиты штопором. На уровне пары метров от земли древесные стволы когда-то словно обрели пластичной сырой глины и сделали в горизонтальной плоскости плавный оборот вокруг своей оси, а потом снова затвердели и продолжили спокойно расти вверх. Наверняка это произошло во время второго взрыва на ЧАЭС. В то время тут происходили такие чудеса, что ни в одном фантастическом боевике не увидишь, и чем ближе к саркофагу, тем более причудливые вещи творились. Мы расположились таким образом, чтобы взять темных в клещи с двух сторон от тропы. Задача была у нас несложная, но ответственная. Бить следовало наверняка и с первого раза. Темным нельзя давать времени прикрыться Динкой. Ни один волос не должен был упасть с ее головы. Согласно заранее разработанной диспозиции, еноту полагалось снять ведущего, а Патогенычу — последнего. Динку наверняка тащит ведомый, который идет в середине, и с ним полагалось побеседовать мне при помощи полковника Боуи. Я затаился у самой тропы, стиснув рукоять ножа. В общем, с подобной работой мы прекрасно справились бы втроем, и ни к чему было брать с собой столь большую команду. Однако маленькой группой мы вряд ли добрались бы сюда с такой же легкостью. Слепые собаки, до сих пор кружившие в темноте неподалеку от нас, напали бы еще на окраине милитари. Первый встреченный псевдогигант стал бы ощутимой проблемой. Если во время обычной вылазки это оказались бы просто досадные задержки, то когда ты преследуешь кого-то, любая потеря темпа может стать решающей. Имелся бы серьезный риск, что мы опоздаем и темный успеет передать мою подругу монолитовцам. Вот тогда-то точно на счету оказался бы каждый ствол. Я поднял голову от земли, настороженно прислушался. А ведь не слышно больше в темноте жалобного нетерпеливого поскуливания. Падальщики вдруг разом куда-то подевались, словно что-то до полусмерти их напугало. Не горят в темноте глаза ночных хищников, не слышно треска и шороха в кустах. Лес будто умер. Неужели вот-вот начнется выброс? Нет, чепуха, за пару часов даже я всегда его чувствую, а уж варвар наверняка переполошился бы заранее. Но что-то определенно напугало тварей. В стрёмных местах надо держать ухо востро, как завещал тот страус. Вдалеке среди деревьев замелькали световые пятна от фонариков. «Привет, мои хорошие!» Нет, что бы ни говорили про уникальное чутье темных, а ночью рассекать по зоне без света не рискнут даже они. Вот и славно, отличный будет ориентир ребятам для стрельбы. Варвар расположился позади нас, чтобы Ковригин с компанией, направляясь в его сторону, вышел как раз на нашу засаду. Остальные члены команды, непосредственно не участвующие в спасательной операции, залегли справа и слева от него, готовые в любой момент поддержать нас огнем. На всякий случай я попросил Муху присматривать за варваром, чтобы тот в решающий момент не передумал и не всадил мне в спину пару пуль. Внезапно вся шерсть у меня на теле встала дыбом. Позвоночник словно продрали изнутри ледяным напильником. Что-то длинное и гибкое стремительно скользнуло мимо меня в направлении темных, ломая кусты. Я не успел даже двинуть следом стволом автомата. Если притаившиеся и умолкнувшие лесные твари ощущали такой же ужас, что и я сейчас, то я их вполне понимаю. Химера. Палач хозяев зоны. Чертовски матерая и невероятно мощная тварь, если она способна так сокрушительно воздействовать на психику. Лечить твою язву только не это, ради всего святого. Ухватив лежавший рядом Хопфул за ремень, я вскочил на одно колено. Скинув оружие, от живота саданул вслед химере длинной очередью, туда, где слышался треск кустов, потому что в кромешной тьме по-прежнему не видел ее угольно-черной фигуры. Она даже не огрызнулась, на бегу продолжая проламываться в ту сторону, где настороженно замерли фонарики темных. К Кто-то из-за моей спины дал короткую очередь в ночную чащу, решив, видимо, что нас атаковали. Резко свистнув, хорош баловать, я кинулся следом за химерой. Не хватало еще, чтобы меня подстрелили свои же. Я надеялся, что у моих коллег хватит сообразительности посмотреть на датчик движения, чтобы понять, что происходит. Разумеется, в спринте по пересеченной местности с химерой я тягаться не мог. Когда я преодолел десяток метров, она уже шуршала палой листвой далеко впереди. Световые пятна среди ветвей исчезли, похитители подняли тревогу и готовились отразить нападение. Однако я не был уверен, что они сумеют отбиться от беспощадного молниеносного убийцы, а самое главное — спасти от него мою Динку. В попыхах я влетел в темноте в небольшой трамплин, и земля выпрыгнула у меня из-под ног. К счастью, он подкинул меня невысоко, и при падении я ничего себе не сломал, хотя треснулся крепко. Вышло отличное напоминание об осторожности. Динку, конечно, надо спасать, но если ты, кретин, радиоактивное мясо такое, влетишь в одну из мясорубок, искры которых то и дело вспыхивают в темноте слева и справа, то тем самым вряд ли ей поможешь. Я вскочил на ноги, и меня здорово мотнуло. Еще сказывались последствия контузии. Перед глазами вдруг снова заструилась переливающаяся линия, словно сотканная из текучего огня. Я зажмурился. Но она не исчезла. «Черт, вот не надо бы сейчас этого. Мне сейчас необходимо смотреть во все глаза». Внезапно совсем рядом раздался пронзительный вой кровососа. «Елки, как все не вовремя-то!» Справа от меня наши ударили из автомата. Кто-то из темных ответил. Но мгновение спустя я понял, что стреляют они в другом направлении. И тут же с той стороны раздался отчаянный рев псевдогиганта, а затем автоматы похитителей заработали непрерывно. Я снова бросился вперед, уже не обращая внимания на светящиеся пятна, круги и линии перед глазами. Правда, теперь я не забывал поглядывать на датчик аномалий. Кто-то ломился параллельным курсом слева. Но ПДА утверждал, что это Патогеныч, и я решил ему поверить. В движение пришел весь наш отряд. Бродяги понемногу подтягивались к тому месту, где твари зоны напали на темных. Датчик движения демонстрировал хаотичные перемещения четырех зеленых точек, попавших в круговерть точек красных. И с каждым мгновением красных становилось все больше. Они лезли отовсюду. Они выскакивали из-за пределов монитора и устремлялись к окруженным похитителям Динки. Судя по звукам, доносившимся оттуда, армия мутантов пополнилась парой кабанов, псевдоплотью и чернобыльскими псами. «Мать моя, конная армия, да в этих лесопосадках скрывается целый зоопарк!» Замерцала и погасла на мониторе одна изумрудная искорка. Справа кто-то из наших снова открыл огонь по звею. Заметались во тьме лучи фонариков, прикрепленных к стволам автоматов. Спохватившись, я надвинул на левый глаз электронный прицел, закрепленный за ухом на шарнире. Окружающее тут же окрасилось в тусклый зеленый цвет. Но среди этой глубоководной мути проступили размытые мечущиеся силуэты мутантов. Мелькнула впереди долговязая фигура кровососа, и я двумя короткими очередями от души продырявил ему башку. Наши потянулись наконец к тому месту, где похитители были атакованы мутантами, и открыли плотный огонь. Во тьме царил первозданный хаос. Визжали псевдоплоти, взрыкивал псевдогигант, свирепо ревели кабаны. Прохотали автоматные очереди, пули со смачными шлепками вонзались в жилистые тела. Серые тени метались в мутной зелени прицела, и я старательно укладывал их одну за другой. Все смешалось в урагане выстрелов и свирепых воплей. В какой-то момент мне внезапно показалось, что звери, забыв о нашем присутствии, в ярости перегрызлись между собой. Ничем иным я не мог объяснить, что в такой невероятной суматохе посреди толчи и отчаянного рева до сих пор погиб только один темный. Я твердил себе, что это непременно темный. Что по-другому и быть не может. Обрушившись такой массой, мутанты должны были просто затоптать крошечный отряд, однако темные продолжали сопротивляться. Это был странный бой. Мы почти все не видели противника и ориентировались в основном на слух и на показания приборов. Над окрестностями разносился оглушительный хор нестройных воплей, рычания, рева, лая и неразборчивого бормотания. В такой неразберихе было довольно легко перестрелять друг друга, тем более, что темные тоже не жалели патронов. Твари почти не обращали внимания на нашу группу, они целенаправленно прорывались к отряду Ковригина, и мы беспощадно били мутантов в спины разрывными пулями. Поток чудовищ, казалось, не иссякнет никогда, это напоминало какой-то безумный гон. Иногда у зверя случаются подобные припадки массового безумия, когда оно толпой ломится из одного уровня в другой, выпучив глаза. Рядом бок о бок мчатся собаки и кабаны, кровососы и псевдогиганты, крысиные волки и псевдоплоти. Никто не обращает внимания на соседей, с которыми наверняка схватился бы не на жизнь, а на смерть в любой другой ситуации. Твари просто бегут без оглядки на новое место, то ли в панике, то ли повинуясь какому-то мощному природному инстинкту. Яростная атака мутантов была похожа на такой гон. С той поправкой, что все эти монстры с зоны мчались не просто так, а для того, чтобы разорвать трех темных ублюдков и мою Динку. Одну штуку. Все продолжалось несколько минут, а затем шум начал понемногу стихать. По-прежнему то тут, то там грохотали автоматы, но все реже им отвечали яростные вопли мутантов. Вскоре вопли стихли совсем. Лишь трещали вдали кусты и шуршала сухая трава. Жалкие остатки уцелевшего зверя разбегались во все стороны. «Ковригин, ты?» — раздался во внезапно обрушившейся тишине неподалеку от меня голос варвара. «Мармелад, сотовый!» «Какие дела, организм?» — прохрипел во мраке Мармелад. «Кто с тобой? Где наши?» Он даже не озаботился поблагодарить нас за то, что мы спасли их от смертельной опасности. Ну да, я без колебаний собирался его пришить, но ведь в итоге спас. Однако любые бродяги, которые не являлись темными, по мнению Мармелада, не заслуживали особого внимания, даже если бы он им был обязан жизнью. Это вообще была обычная точка зрения темного сталкера. «Меня Клещ послал», — напряженно проговорил варвар. «Хозяева все переиграли. Девушку надо вернуть в бар. Там мы будем ждать гостей». Мармелад молчал. «Ну ты что там, уснул?» «В бар, значит? Вот как?» Что-то нехорошее прорезалось в голосе Мармелада. Впрочем, он никогда не отличался приятными интонациями, но в этот раз голос прозвучал особенно мерзко. Кто-то из наших направил фонарик в ту сторону. «Курить твою сигарету». Так все и вышло, как я и думал. Если что-то может пойти неправильно, то именно так оно обязательно и пойдет. Будьте уверены. Мармелад стоял в 10 метрах от нас, одной рукой прижимая к себе Динку, а другой рукой приставив к ее горлу широкий нож сотового. Динка была без сознания. То есть я очень надеялся, что она без сознания, по крайней мере, крови на ней не было, и это вселяло некоторую надежду. «Убери свет!» — велел Мармелад. Муха тут же щелкнул фонариком, и они с Динкой снова скрылись в темноте. «Все выходите на открытое место! Ну, живо! Не то я мигом ей горлышко подрежу!» Бродяги начали неохотно выбираться из кустов. Только не все. Некоторые, вроде Патогеныча и Гуся, застыли на месте, прячась в кромешной тьме за стволами деревьев и густыми переплетениями ветвей. Вроде как и не было их тут никогда, и все тут. «Ковригин!» — позвал Мармелад. «Ковригин, слышишь меня? Сотовый!» Я бросил взгляд на ПДА. Судя по всему, второй выживший полумутант лежал, слабо барахтаясь на земле метрах в 5 левее. Его зеленая точка лишь тускло тлела. Я двинулся между деревьев так, чтобы оказаться поближе к нему. Мармелад, похоже, не знал, что делать дальше. «Отпустил бы ты ее организм», — проговорил я из-за кустов, чувствуя, как кипит внутри меня холодная ярость. «Все, закончили играть, один ты ее никуда не дотащишь. Давай, отпусти ее, и мы тебе ничего не сделаем». «Химуль, уходи!» — потерянно проскрипел Мармелад. «Ты не понимаешь. С твоей девушкой все будет хорошо, только не мешай. Это очень важно, иначе я ничего не гарантирую». «Слушай ты», — проговорил я, делая шаг к нему. «Если ты немедленно не отпустишь Динку, я ничего не гарантирую насчет твоей поганой шкуры». «Назад!» — мигом оживился темный. «Мне нечего терять. Еще шаг и подрежу твою птичку, будь уверен». Я замер. «Не глупи, Мармелад», — ровным голосом произнес я, едва сдерживаясь, чтобы снова не сорваться. «Сейчас это не привело бы ни к чему хорошему». «Ведь я тебя, щенок, из-под земли достану. Умирать будешь долго и мучительно». «Ну вот, когда достанешь, тогда и поговорим». Мармелад начал понемногу отступать к черной стене зарослей, волоча за собой Динку и по-прежнему удерживая лезвие ножа у ее подбородка. Нога моей подруги зацепилась за вывороченный из земли корень, и темному пришлось чуть-чуть наклониться, чтобы вызволить ее из капкана. «Ай, славно, радиоактивное мясо! Никто не шевелится, бродяги, и все будет!» Справа внезапно тяжело ухнул выстрел, и Мармелад рухнул в темноту, увлекая за собой Динку. Мы с енотом с двух сторон бросились вперед, однако, когда мой приятель включил фонарик и направил его в лицо Мармеладу, прежде чем влепить ему контрольную пулю, выяснилось, что спешили мы зря. От лица темного не осталось практически ничего. Я тут же подхватил подругу на руки, унес к кустам, где не валялись отрезанные куски мутантов, пощупал пульс, приложил ухо к груди. Пульс был ровный, уверенный, никаких ран я на ней не обнаружил. Черт, я был слишком вымотан, чтобы радоваться. Миссия выполнена. Вот и все, что я чувствовал в тот момент. Глубокое удовлетворение и больше никаких эмоций. Кстати, Динка была завернута в сталкерскую куртку. Позаботились такие, ублюдки. А это значит, что она нужна была им не просто живая, но и здоровая. Подошел Борода, вежливо, но деловито оттер меня в сторону. Я охотно уступил ему место. Борода — бывший врач. Сейчас он сумеет позаботиться о Динке лучше, чем я. А у меня еще остались незаконченные дела. Переступая через окровавленные туши мутантов, я направился к валявшемуся под деревом Кавригину. По дороге наткнулся на гуся, который с довольной ухмылкой брел мне навстречу со снайперской винтовкой на плече. Не иначе, как у парнишки прицел с прибором ночного видения. «Спасибо, брат», — искренне сказал я. «Не стоит», — махнул рукой гусь. «Я у тебя в долгу. Сочтемся». Малолетке явно было невероятно приятно, что ему оказался обязан легендарный ветеран, однако он старательно прятал эмоции, изображая видавшего виды тертого волка. «И вот еще что», — озабоченно проговорил я. «Я хочу, чтобы ты на всякий случай знал. Это очень важно на будущее. Если бы ты попал в нее, а не в Мармелада, я бы тебя порвал на месте. Насмерть порвал бы». «Я знаю», — с достоинством кивнул гусь. Он ничуть не оказался обескуражен моим комментарием. Похоже, он и вправду отличный стрелок и знает себе цену. Он двинулся дальше, а я пошел за Кавригиным. Темный ветеран лежал на спине и, как я и полагал, все еще был жив. Он прищурился от яркого света, когда я безжалостно направил луч фонаря прямо ему в глаза. «Кавригин!» — прорычал я вместо приветствия. «Куда вы тащили Динку? Кто заказчик?» «О, Химуль!» — приятно изумился темный. «Ты нас все-таки догнал!» Он неловко черпанул ладонью грязи возле своего живота, начал неуклюже поднимать руку к глазам, и следом за ней потянулось с земли что-то длинное, узловатое. Стоявший рядом и державший его под прицелом Вова вдруг выронил автомат, вскинул к рту собственную ладонь, шагнул в сторону, согнулся пополам и его неудержимо вырвало. «Это что, мои кишки?» — снова удивился Кавригин. «Надо же, какой внезапный поворот сюжета!» Я молча стоял над ним, не в силах продолжать допрос. Скользнул по нему лучом фонарика ближе к ногам. Да, зрелище было категорически неаппетитным. Химеры разорвали его почти надвое. Внутренности Кавригина из чудовищно рассеченной брюшной полости были вывалены прямо в лужу и перемешаны с жидкой грязью. «Не чувствую боли», — пожаловался Кавригин, глядя на меня. «Когда меня драли, было ослепительно больно. А сейчас только зуд и тепло внизу живота. Печет». Он вдруг судорожно хватанул воздуха широко раскрытым ртом, и из угла рта потекла проворная струйка. «Это ведь внутреннее кровотечение, верно?» Речь его становилась все более бессвязной, он уже с трудом ворочал языком. «Черт, вот это прикол!» Он закашлялся, неловко разбрызгивая кровь. «Добей его, Химуль!» — хрипло проговорил Вова, утирая рот тыльной стороной ладони. «Это так не надо!» «Кавригин!» Громко и четко произнес я и, дождавшись, когда затуманившиеся глаза темного снова обратятся в мою сторону, задал все тот же вопрос. «Кто заказчик, Кавригин? Кто распорядился украсть Динку?» «Хозяева?» Вновь бездумно зачерпывая грязь возле своей зияющей раны. «Не знал? Хозяева попросили. Ну, приказали». Он вдруг застонал. Похоже, его начинало попускать. Адреналин, в огромном количестве выброшенный в кровь во время боя с химерами, уже был в основном переработан. Сейчас полумутантов ударит как следует. Не надо даже пытать, достаточно просто не давать инъектор с обезболивающим. Очень практично. «Кто заказал Динку?» Торопливо рявкнул я, схватив Ковригина за грудки и приподняв над землей. Он мучительно захрипел, непереносимая боль понемногу начинала ввинчиваться ему во все внутренности. «Кому вы должны были ее передать, ублюдок? Я ведь не дам тебе подохнуть, пока ты мне не скажешь». «Химуль, хватит!» — жалобно проговорил Вова. «Не надо!» Взгляд умирающего стремительно терял осмысленность. «Монолит!» — пробормотал он, захлебываясь в собственной крови. «Монолит! Его тело вдруг выгнулось дугой, правая нога начала судорожно и неестественно колотиться об землю. «Отпусти, отпусти!» «Монолит!» Я отпустил его, и он снова упал на спину, корчась от боли. «Ну, кто конкретно? Где именно?» Нечеловеческая боль окончательно скрутила Ковригина. Похоже, это уже была агония, но я все еще надеялся выбить из него хоть какие-нибудь сведения. «Монолит, Ковригин, кто вышел на вас от монолита?» «Монолит. Какой монолит?» На мгновение глаза Ковригина прояснились. «Меч», — прошептал он. «Какой меч?» Я снова схватил его за грудки, вызвав новый мученический вопль. «Что еще за меч? Ну же, ублюдок!» Близкий одиночный выстрел ударил меня по барабанным перепонкам. По лицу хлестнуло горячим, и я молниеносно откатился в сторону. Мгновенная подсечка сбил с ног Вову, стоявшего над трупом Ковригина с дымящимся автоматом. Выбил из рук оружие, повалил на землю. Он попытался вскочить, но я одним ударом отправил его в нокдаун. Оглушенный Вова начал отползать, шустро отталкиваясь каблуками и локтями. Я решительно шагал за ним, пытаясь выбрать позицию поудобнее, чтобы от души въехать ему ботинком в почку. Внезапно меня толкнул в грудь тугой поток теплого воздуха. В этой стороне располагалась большая птичья карусель, и я обратил на нее внимание еще до начала боя. Попавшего в ее зону действия Вову поволокло по траве, приподняло над землей. В свете фонаря, который направил на нас муха, блеснули вытаращенные глаза отмычки и перекошенный в ужасе рот. Карусель начала закручиваться прямо с места и довольно быстро. Я едва успел ухватить головастика за ногу и изо всех сил дернуть на себя раз-другой. Аномалия никак не хотела отпускать свою жертву. Несколько мгновений мы с каруселью боролись за Вову на равных. Наконец она с явным сожалением выпустила его, напоследок обдав нас струей нестерпимо горячего воздуха, и мы с ним покатились по мокрой траве. Я тут же встал, на всякий случай оттащил мальца еще метра на полтора. Он только хлопал глазами и потрясенно шмыгал. Потом наклонился к нему, сгреб куртку у него на груди в кулак. «Больше так не делай, ладно? Потому что в следующий раз я огорчусь еще сильнее и не стану вытаскивать тебя из карусели, чертов идиот!» Оставив ошарашенного отмычку приходить в себя, я утер лицо рукавом и вернулся к Динке, над которой хлопотал Борода. «Как она?» – озабоченно спросил я. «Полный порядок, но я бы не стал ее сейчас приводить в себя. Сильный седатив плюс мощный армейский стимулятор – плохой коктейль. Можно здорово надорвать сердце. Пусть спит. Нам все равно придется укрыться на ночь от выброса. Пусть спит до утра». «Как скажешь, док», — с трудом сказал я. «Мне бы сейчас тоже не мешало поспать. До утра. А лучше до следующего вечера». Гудящие мышцы уже почти отказывались повиноваться. В голове болезненно пульсировало, перед глазами все плыло. «Химуль!» — позвал меня с опушки енот. «Ну что еще?» — с неудовольствием откликнулся я. «Подойди-ка». «Ну?» Я осторожно приблизился, стараясь не ступить в кромешной тьме в аномалию. По дороге мне пришлось обогнуть труп сотового. Темный сталкер был растерзан почти в клочья. «Ерунда какая-то получается». Енот махнул лучом света в направлении груды радиоактивного мяса, высевшейся в нескольких шагах от нас. «Я тут полазил с фонариком, посмотрел, что за чертовщина произошла». Он недоуменно пожал плечами. «Химуль, на них только химери и укусы, на темных и на других тварях. Знаешь, такие треугольные, словно гидравлическими ножницами куски мяса выхвачены. И пулевые ранения, и все. Химуль, твари не дрались друг с другом. Они все вместе плечом к плечу сражались с химерами. С химерами? Их что, много было? Трех нашел. У одной острое отравление свинцом, несовместимое с жизнью. Ну, наша работа. А вот двух остальных уделали другие мутанты. Там на них живого места нет. Но и химеры изрядно накрошили противника. Вокруг одной целый бруствер из трупов. Вон тот кровосос, который заорал первым. Он вовсе не нападал на темных. Он встал на пути у первой химеры, она врезалась в него, и они сцепились. А потом подоспели остальные, и с той, и с другой стороны. О как! С какой радости химеры схватились с контролерами. Они обычно друг друга за версту обходят. Все еще хуже. Это не контролеры. Контролеры никогда не ходят вместе, как и химеры, кстати сказать. Но одному контролеру было бы не под силу удерживать под контролем такую прорву зверья. Способности этих полуразумных тварей, конечно, растут год от года. Лет 5 назад, по рассказам старожилов, они были способны только душераздирающе завывать в подвалах агропрома и вызывать ураганную панику у забредших туда бродяг. Однако понемногу эти неудачные плоды генетических экспериментов научились брать под контроль чужой разум. Сначала их жертвой становился какой-нибудь заблудший сталкер или слепая собака. Контролеры играли с ними, словно с живыми игрушками, а потом поедали заживо. Затем они научились брать под контроль два разума одновременно. Смекнув, что пара кабанов или зомби с автоматическими винтовками – неплохие телохранители, твари-гипнотизеры осмелели, выбрались из катакомб и продолжили совершенствовать свои навыки, неторопливо разгуливая по просторам милитари и берегам Янтарного озера. Сейчас средний контролер мог свободно удерживать небольшое стадо псевдоплоти, стая слепых собак, нескольких кабанов и полтора десятка зомби. Попадались, конечно, уникумы, способные держать под контролем целый сталкерский клан, но такие самородки, к счастью, и появлялись уникально редко. «Это не контролеры», — сказал енот. «Вон там», — он ткнул пальцем в темноту. «Четыре разорванных кровососа и два чернобыльских пса. Химуль, эти твари никогда не поддаются контролерам. У них слишком сильная ментальная защита. Про химер уже и не говорю. И, кроме того, я не нашел ни одного трупа контролера. Потеряв всю свою армию, они могли просто потихоньку затеряться в темноте», — сказал я. «Но все равно странно, ты прав». «Странно?» — оскорбился енот. «Да это просто караул. Расскажи, кому не поверят». Закусив губу, я сосредоточенно гонял в голове из угла в угол бильярдные шары мыслей. «Две стороны, значит. Использующий твари зоны, значит. Вот оно как все аукнулось-то. Вот он откуда контролер в Чернобыле-4. Выходит, ничего еще не закончилось. Клянусь черным сталкером. Динку мы у темных отбили, но не факт, что это последнее приключение на сегодня. А ведь тот, кто каким-то образом сумел натравить химер на темных сталкеров, вовсе не пытался отобрать Динку у конкурента. Химеры – идеальные убийцы. Но никудышные насильщики. Он послал их убивать, уничтожить и темных, и мою подругу. А твари второго участника игры им помешали. Может быть и случайно, но скорее всего нарочно. Не исключено, что они уже давно сопровождали группу Ковригина на почтительном расстоянии. Для подстраховки, раз уж большой отряд темных, который и должен был этим заниматься, весь лег возле периметра. Я задумчиво смотрел в темноту. Вот так вот навскидку я готов был назвать только одного крупного игрока, который умел контролировать твари зоны и мог иметь такой интерес в происходящем. Болотный доктор. И черт возьми, если это действительно было так, мне до смерти хотелось бы, чтобы он играл за нас. Чтобы он управлял не химерами, а тем зверьем, что встало у них на пути. Однако даже в таком случае выходило, что он на стороне похитителей. Значит, ему важно, чтобы Динки не причинили вреда. Но тащить ее вглубь зоны он не мешает. Дьявол, как же все сложно-то. И тогда на кой черт ему монолит? И почему темные волокли Динку не на болото, к северо-западу, в логово звериного доктора, а на северо-восток, к радару? В конце концов, кто второй игрок, настолько могущественный, чтобы взять под контроль трех матерых химер? Полгода назад я в первую очередь подумал бы о Нестандарте, руководителе научного лагеря на Янтарном озере. Но сейчас Нестандарт был мертв, а новая смена ученых больше была занята восстановлением разгромленного лагеря, чем всякими безумными исследованиями. Из кустов донеслись два одиночных выстрела. Патогеныч с Мухой добивали смертельно раненых мутантов. «У нас есть потери?» — поинтересовался я, возвращаясь к насущным вопросам. «Барсук», — лаконично отозвался енот. твари зоны были слишком заняты химерами. На нас они стали бросаться только тогда, когда последняя химера была растерзана, поэтому наши потери оказались невелики. И то барсук погиб из-за нелепой случайности. В кромешной темноте влетел в мясорубку. Сейчас его обгорелое тело лежало в центре широкого выжженного круга, а гусь с бахчом, отчаянно ругаясь, пытались его оттуда выволочь. Но прозрачная плазменная полусфера над черным кругом земли, не разрядившаяся до конца, отгоняла их трескучими сиреневыми молниями, не собираясь отдавать свою жертву. В принципе, защитный костюм должен был смягчить электрическое поражение, но заряд, видимо, оказался слишком велик. «О как! Барсук, значит! А я ведь был готов голову поставить, что среди всех отмычек бороды он погибнет последним. Что ж, сталкер предполагает, а хозяева зоны располагают. Хорошо, что я не люблю заключать пари, и теперь мне, похоже, придется подыскивать себе другого второго номера». К нам с енотом подошел варвар. Его лицо, которое осветил фонарем енот, совершенно ничего не выражало. Ни сожаления, ни удовлетворения. «Нет времени», — сухо проговорил он. «Нам срочно надо было укрыться от приближающегося выброса, поэтому никого хоронить мы не стали. Времени действительно не оставалось. Не по понятиям вышло, конечно, но сегодня весь день с утра был такой, не по понятиям. Единственное, что мы смогли сделать, вернуться сюда после выброса и попытаться похоронить барсука, если к тому времени от трупа что-нибудь останется. Тем более, что малолетки так и не сумели вытащить его тело из мясорубки, как ни пытались. К счастью, долго искать не пришлось. Спустившись в ложбину, мы сразу выбрели на недостроенный фабричный корпус с обширным подвальным помещением. Там мы решили заночевать. Глава 12. Черный сталкер. Подвал был длинным и узким, с двумя пустыми провалами дверей в дальнем конце и голыми бетонными стенами, из которых там и тут торчала незачищенная арматура. В углах из широких трещин с промокшими краями сочилась вода. Типичный советский недострой. Дверной проем, которым заканчивалась лестница, ведущая наружу, была забаррикадирована большим железным корытом для цементного раствора, который обнаружили в подвале. Под лестницей патогенный ксенотом оборудовали небольшой временный схрон, в котором спрятали трофейное оружие темных. Тайник вышел не самый удачный. Раскрыть его было пара пустяков, однако на следующей неделе мы договорились принести сюда еще патронов и аптечек и оборудовать полноценный схрон по всем правилам диверсионного искусства. Наш клан давно нуждался в новом схроне возле радара, после того, как предыдущие разорили мародеры. Для костра мы с отмычками наломали массивных деревянных ящиков, которые в изобилии валялись вокруг. Сталкеры явно нечасто пережидали здесь выброс. Приближаться к радару и к рыжему лесу желающих было мало. Так что на ночь тары нам вполне должно было хватить. Мы обнаружили лишь смутные следы предыдущих стоянок. Два черных круга на полу, оставшиеся от кострищ, и нацарапанное на стене на уровне человека, сидящего на корточках, слово «штырь». Возможно, отмороженный сталкер из греха когда-то заночевал здесь. А может, это был другой штырь. Малолетки почему-то обожают эту кличку и часто ее себе присваивают. Другое дело, что почти никому она надолго не прилипает. Бывалый охотник Муха умело соорудил костер, и отмычки тут же сгрудились вокруг него, греться. Полупрозрачный белый дым вытягивало за решетчатое окошко под потолком. Хорошо, сухое дерево. Можно было скипятить чайку, но мы все были уже настолько вымотаны, что ни у кого не возникло даже мысли об ужине. Сбросив пропотевшие прорезиненные куртки, сталкеры начали выбирать себе места под стенами, где можно было расположиться на ночлег. Я сам вызвался дежурить собачью вахту 2 часа перед рассветом. Даже из названия ясно, что это самое неудачное дежурство. Лучшее дежурство первое, организм еще вполне бодр, а после спокойно спишь 6 часов подряд и в ус не дуешь. Средние вахты хуже. Тебя будет посреди ночи, ты 2 часа караулишь с вытаращенными глазами, героически сражаясь со сном. Однако потом, отстояв вахту, можно снова уснуть. Самый сладкий сон, как известно, приходит после того, как тебя разбудили среди ночи, а потом снова дали поспать. Худшая вахта, последняя, перед рассветом, тебя будет, когда ты еще категорически не выспался, и больше в эту ночь заснуть тебе уже не удастся. Впереди тяжелый и слишком долгий день, и неизвестно, когда удастся прикрыть глаза в следующий раз. Тем не менее, первый караул я сегодня не потянул бы точно. Меня так мутило и клонило в сон, словно я бодрствовал последние трое суток. Причем провел я все это время на броне движущегося БТРа. Насчет ночных вахт я тоже сомневался. После контузии организм вряд ли достаточно восстановился бы за пару часов отдыха. Оставалось последнее, самое неудобное. Но зато перед ней я успел бы отдохнуть 6 часов. И хоть немного пришел бы в норму. Патогеныч, взявшийся распределять дежурство по праву самого матерого самца в стае, хотел вообще исключить меня из списка как наиболее пострадавшего при бомбардировке. Благо нас было 9 человек. Но я потребовал, чтобы от дежурства освободили нашего проводника. Варвар хмыкнул. Он понял, что я по-прежнему совершенно ему не доверяю, однако подчинился. Итак, первую смену дежурили Муха с енотом, вторую — Борода с Патогенычем, третью — Бахчисарай с Гусем, четвертую — мы с Вовой. Я все еще злился на Вову и не был до конца уверен, что не нанесу ему нечаянно в ходе дежурства каких-нибудь тяжелых телесных повреждений, поэтому попросил Патогеныча немножко переиграть смены. Патогеныч пожал плечами и поменял Вову на Гуся. Ну и ладушки. Енот подтащил к костру 2 ящика, чтобы не сидеть на голом полу. А я из этих же ящиков соорудил для Динки уютное гнездышко в углу и сам прикорнул рядом на рулона хурмироида. И меня тут же срубило. Словно кто-то, подкравшись сзади, треснул меня со всей дури по затылку прикладом АКМК. Только вспыхнула напоследок перед глазами ослепительная линия жидкого огня. Разбудил меня Бахчисарай. Я поднял голову и инстинктивно зажмурился. Однако, вопреки ожиданиям, жестокая боль не пронзила череп от виска до виска. Я сел, опершись спиной о стену. Чувствовал я себя на удивление сносно. Никаких признаков сотрясения мозга не осталось. То ли организм оперативно с ним справился, то ли сотрясения этого не было вовсе. Мышцы еще побаливали, но не ощущалось такого тупого зависалого, которое непременно настигает тебя на утро после таких приключений. Контузия, надо сказать, здорово меняет взгляд на мир. Когда голова тяжелая, думается с трудом, а в ушах звенит, все воспринимается по-другому, примерно как с похмелья. Так вот сейчас похмелья почти не было. Похоже, 6 часов блаженного отдыха сотворили со мной чудеса. Гусь уже занял свою позицию возле костра. Я накинул на спящую Динку свою куртку, взял автомат, кое-как утвердился на ногах и тоже двинулся к костру. «Порядок, брат?» — поинтересовался Гусь. «Лучше не бывает», — отозвался я, присаживаясь на ящик напротив. Бахчисарай с Вовой заняли освободившиеся спальные места и мгновенно провалились в сон. Последние сутки у них выдались беспокойные. Все тихо, на всякий случай поинтересовался я, растирая лицо ладонями. Выброс наверху бушует. По полной программе. Ах, вот оно что, вот почему так страшно зудят и чешутся кончики пальцев. Шум выброса почти не проникал в подвал. Если не прислушиваться, можно было решить, что это воет где-то очень далеко свирепая зимняя вьюга. Однако снега снаружи не было, и ветра тоже. Сейчас там происходил сильнейший выброс аномальной энергии, эпицентром которого являлась Чернобыльская АЭС. Во время этого локального катаклизма зона меняет декорации. Исчезают старые ловушки и возникают новые на чистых местах. После каждого выброса привычные маршруты вновь становятся смертельно опасными лабиринтами, в которых каждый шаг делается с огромным трудом и большим риском. Ни один из людей, оказавшихся во время выброса на улице, до сих пор не выжил. По крайней мере, я не знал ни о чем подобном. Однако пересидеть его можно в любом закрытом помещении, желательно ниже уровня грунта. Ясно, что самое разумное – это пережить его за пределами периметра. Но многие бродяги все равно упорно шли в зону незадолго до очередного катаклизма и пережидали его в схронах. По окончании выброса появлялось много новых артефактов, которые следовало ухватить раньше конкурентов. Большинство перестрелок и разборок возникали здесь как раз в это время. Банды сталкеров и мародеров схватывались не на жизнь, а на смерть за право первыми обчистить плантацию. Основной хавар, впрочем, все равно доставался темным и монолитовцам, потому что они жили в зоне и поспевали в нужные места чаще других. Пронзительно пискнул портативный компьютер на запястье у Гуся, и тот, задрав рукав, принял какое-то сообщение. «Сигнал отключи у своего ПДА или убавь звук, перебудешь всех нахрен». Я помолчал, глядя в огонь. «Кстати, если снаружи выброс, то сталкерская сеть работать не должна. Откуда письмо?» «А...» Переведя свой портативный комп в бесшумный режим, Гусь махнул рукой. Семецкий в очередной раз погиб. Не думаю, что эти сообщения из сети поступают. Ну да, ну да. Завибрировал и мой коммуникатор. Похоже, привет от Семецкого упал и мне. Что ж, хорошая примета. Если тебе пришло сообщение о смерти вечного сталкера, значит, в ближайшие полчаса с тобой точно ничего не случится. Многие удивляются, почему Монолит так криво осуществил мечту Семецкого насчет бессмертия. Все-таки ежедневная многократная гибель – это не совсем то же самое, что вечная жизнь. Другие призраки зоны, правда, тоже не получили счастья от осуществления своих желаний. Однако их желания все же исполнялись в точности. Пусть и с подлыми заковыками. Черный сталкер хотел выжить какой угодно ценой. Оборотень мечтал быть чутким, как псевдоплоть. Болотный доктор желал благодетельствовать всех живых тварей. Призрак пытался любым способом избавиться от своего дьявола-хранителя. И в общем, можно сказать, что все эти желания сполна были удовлетворены монолитом. Другой вопрос, что он потребовал взамен. А вот с Семецким получилась какая-то нестыковка. Никак нельзя сказать, что он получил именно то, что хотел. Хотя мне вот кажется, что Семецкий на самом деле просил у монолита не бессмертия. Славы он желал, популярности, вот чего, вечной памяти, чтобы ни один сталкер в зоне ни на один день не мог забыть, что топтал когда-то эти места такой живчик Семецкий, который всех перехитрил и добрался однажды до монолита. Таким было его сокровенное желание, которое он, возможно, прятал даже от самого себя, если дело действительно обстояло так. Выходит, монолит исполнил все в точности. «Химуль, а почему вы все говорите ПДА?» – поинтересовался малолетка. «Это же английская аббревиатура и значит должна произноситься как PDA». Он осекся и задумался. «Именно», – сказал я, подбрасывая в костер пару досок. «PDA». Многие бродяги, услышав такое, могут серьезно напрячься. Решат, что это ты к ним обращаешься. «Ну тогда КПК», — не сдавался отмычка. «Карманный портативный компьютер». «На КПП очень похоже. Да и вообще, тебе не все равно. Ты еще спроси, почему мясорубки мясорубками называем, хотя они ничего не рубят». «А почему, кстати?» — осторожно поинтересовался молодняк. «Сам не знаю». В полголоса рявкнул я. «Так исторически сложилось, салага. Все, засохни, не мешай мне думать». Что-то тихонько загремело в глубине помещения в одной из темных комнат, словно кто-то задел ногой валявшуюся на полу железяку или кафельную плитку. Гусь встрепенулся. «По птичьи!» Повертел головой, и я внезапно понял, за что ему дали боевую кличку. «Тихо-тихо, ни к чему поднимать тревогу по пустякам. Может, эта жадинка сработала?» «Мы же вечером осматривали те помещения за дверями», — зашептал гусь. «Они совершенно пустые, из них нет другого выхода». «Вот именно». Тем не менее, мы оба развернули автоматы, направив их на ближайший к нам дверной проем. За ним было тихо. «Сходи, посмотри», — распорядился я. Гусю идея явно не понравилась. Он пощелкал фонариком, кряхтя поднялся на ноги. Однако возражать не рискнул. «Не надо никуда ходить». Негромко донеслось из темноты. «И стрелять не надо, бродяги, только народ перебудите». Тьма в дверном проеме колыхнулась. На мгновение мне показалось, что она хлынула из дальнего помещения к нашему костру. Однако через мгновение наваждение пропало. Отделившись от массива тьмы, к нам шагал невысокий молодой сталкер в легком снаряжении с небольшим рюкзаком за плечами. Он ничем не отличался от обычного бродяги. Встретишь такого за периметром, внимания не обратишь. Только и его одежда, и снаряжение, и даже цевьё калаша, которое он нес на плече, были густо черного цвета. Чернее, чем волосы моей Динки. Временами казалось, что он расплывается перед глазами, словно чернильная клякса. И приходилось смаргивать, чтобы убедиться, что это просто обман зрения. Гусь по-прежнему сосредоточенно держал гостя на мушке. Хорошо, хоть палить не начал, с перепугу, когда тот заговорил из темноты. И ладонью осторожно отвел ствол его автомата в сторону, и малолетка наконец опустил оружие. «Здравствуй, Ред. Какими судьбами?» «Гулял?» Шухов устало опустился рядом со мной на ящик, скинул с плеча калаш и прислонил его к стене. Сбросил с плеч лямки рюкзака. «Ну и как там сейчас на улице?» «Красиво», — отозвался Ред, протягивая руки к огню. От него ощутимо тянуло леденящим холодом, словно он только что выбрался из морозильника. Гусь сидел с распахнутым ртом и вытаращенными глазами, не в силах отвести взгляда от гостя. Похоже, он встретился с этой легендой зоны впервые. Ну и не мудрено. Большинству не удается увидеть его ни разу за всю свою сталкерскую карьеру. Не каждому довелось пересечься с ним полтора десятка раз, как мне. И отмычка наверняка чувствовал этот могильный холод, который не могло перебороть даже высокое пламя костра. «Водку будешь, Дим?» — негромко поинтересовался я. «Черный сталкер?» — гость хмыкнул. Чернота лениво плеснула из его бездонных глаз без зрачков. «Не откажусь». Своей водки у меня, разумеется, не было. Повисла пауза. Я сделал знак гусю. Тот, наконец, ожил, засуетился. Непослушными пальцами начал стягивать с пояса заветную флягу. Протянул над костром мне, говорит сипло. «Только у меня это... борщаговка». «Пойдет». Забрал у него фляжку и передал ее черному сталкеру. «Твое здоровье, Химуль». Тот примерился, коротко дыхнул и припал к фляге. Кадык его заходил ходуном. «Ядерная», — оценил он, возвращая мне посуду. «Так ведь борщаговка же. 48 градусов». Я взболтал флягу. «За твое здоровье пить бесполезно, я полагаю. Стало быть, чтоб тебе хорошо лежалось». Я отхлебнул. Шухов фыркнул. «Спасибо. Лежится мне хорошо. Весело лежится. Скучать не дают». Он щелкнул пальцами, и я снова отдал ему флягу. Количество огненной воды в ней продолжало стремительно сокращаться. «Ты по делу зашел или так, у костра посидеть?» Осторожно поинтересовался я после того, как мы надолго замолчали, бездумно глядя в огонь. «Предупредить, о чем хочешь?» «Не нашел», — вяло ответил черный сталкер и снова умолк. Некоторое время мы сидели в молчании. Температура в помещении понемногу понизилась на несколько градусов. Я старался особо не надоедать легенде болтовней. Гусь, по-моему, вообще забыл, как дышать. Не так часто доводится сидеть лицом к лицу у костра с самым могущественным призраком, который бродит по зоне уже без малого два десятка лет. С тех самых пор, как его замуровали живого у четвертого энергоблока ЧС. Но замуровали, похоже, слишком близко от монолита, потому что после смерти простой сибирский паренек обрел невероятное могущество. Правда, в пределах периметра. Дима Шухов, по кличке Ред, очень редко показывался на глаза сталкерам и почти никогда не делал этого без какой-нибудь важной причины. Предостеречь от ловушки, спасти от гибели, вывести на верный путь, либо наоборот, наказать за нарушение неписанных законов зоны, предупредить насчет недопустимого поведения, порой даже прикончить за какое-нибудь вопиющее западло. Впрочем, никакой системы в его появлениях не было. Далеко не всегда он помогал правильным ребятам. Хотя мог бы. Далеко не все подонки были им наказаны. Однако сама возможность его появления заставляла честных бродяг относиться к себе и соблюдению клановых законов построже. «Химуль!» — вдруг шевельнулся Шухов. «Ты бы это, показал девчонку-то?» «Динку?» — удивился я. «Ну, такой шухер из-за нее!» Я поднял взгляд, чуть прищурился. «Дим, что ты знаешь? Кому она понадобилась?» Черный сталкер опрокинул в себя остатки борщаговки, перевернул флягу горлышком вниз, задумчиво ее потряс, закрутил. «Ты покажешь, что ли?» «Она спит». «Ничего, не разбудим». Мы тихонько приблизились к моей девочке, которая крепко спала у стены на двух составленных вместе ящиков. «Красивая. Теперь понимаю». «Дима, что?» – осторожно произнес я, не дождавшись продолжения. «Какого черта? Что за шухер-то, Ред? Скажи мне». «Береги ее, Химуль», – серьезно проговорил черный сталкер, глядя мне в лицо своими бездонными нечеловеческими глазами, в которых слоями перемещалась тьма. «Точно тебе говорю, береги. Обидно будет, если...» Он резко отвернулся. «Все. Раз Ред обрубил разговор, из него больше ничего клещами не вытянешь». Мы вернулись к костру. Не присаживаясь, Дима Шухов неторопливо надел рюкзак, подхватил автомат. «Значит так», — деловито проговорил он. «Потагиновичу скажи, что тайник он себе плохой придумал. Снорки растащат его через неделю. Мухи передай, когда в следующий раз будет через железнодорожную насыпь перелезать. Пусть сперва внимательно посмотрит направо. увидит много интересного и, скорее всего, жив останется. Мухам не нравится. Пускай еще погуляет на этом свете. Бубни передай вот что. Сколько раз встречу в зоне, столько раз убью. Дим, Бубна давно ноги потерял, проговорил я. Это я пояснял черному сталкеру уже несколько лет, при каждой нашей встрече и каждый раз бестолку. Он больше не ходит в зону. Легко отделался, падла. Ред поморщился. Мой недосмотр. Все равно рано или поздно убью. Сколько раз поймаю, столько раз убью. Гусь, хорошо стреляешь, парень. Он ткнул пальцем в моего напарника по дежурству. Молодец. В жизни пригодится. Передай Вове, чтобы остерегался ближайшую неделю. Может попасть под колесо. Ну, вроде все. Побежал я. Спасибо за гостеприимство. Ред, послушай. Я ухватил его за предплечье, и ладонь обожгло, словно я прикоснулся к сухому льду. Никогда так не делайте. Задерживать черного сталкера, когда он уже собирался идти, и вообще хватать его. Умопомрачительная дерзость. Но я должен был. Я обязан был узнать, что происходит. Ты меня не раз выручал. Я надеюсь, мы друзья. Кто охотится за Динкой? На черта. Кому это все нахрен надо? Шухов обернулся через плечо. Искоса посмотрел на меня. Я поспешно выпустил его руку, но пальцы так и остались скрюченными. И никак не мог разогнуть их до конца, словно после поражения током. Не уверен, что тебе это понадобится, но запоминай на всякий случай, бродяга. 0354. Всякие случаи бывают, так что запомни. Сумеешь? Чего ж тут не суметь? Я сглотнул. 354 год нашей эры. Родился блаженный Августин, знаменитый христианский теолог. Да не 354, а 0354. Запомнил? 0. Может пригодится. Запомнил, Дима. И еще, Борисычу передай, когда увидишь, что нахрену я его вертел. Повтори. Ты вертел нахрену Борисыча. Дим, я не знаю никакого Борисыча. Ничего, познакомишься, если случай выйдет. Только крепко подумай, прежде чем в кукурузу лезть. Сам понимаешь. Шухов не договорил, сокрушенно махнул рукой. Впрочем, чепуха, разве тебя отговоришь? Бывай здоров, сталкер. Призрак зоны зашагал к пустому дверному проему и мгновенно слился с темнотой. Гусь осторожно прокрался следом за ним, заглянул в проем, включил фонарик, покрутил им по сторонам. «Испарился!» — шепотом поведал он. «Нет никого!» Он вернулся к костру, потрясенно опустился на свой ящик. «Там даже окошка нет!» «Хм, привыкай, в зоне и не такое можно увидеть!» Мысли мои уже были далеко. Я мучительно размышлял над тем, что сказал мне черный сталкер. 0354. Кукуруза. Борисыч. Кипятить твое молоко. Как же я иногда завидую мультяшному страусу. Мне бы его проблемы. Химуль. Он что же, мертвый? Снова вклинился в мои размышления отмычка. Кто же его знает? Я покачал головой, разминая пострадавшую руку. Понемногу к пальцам начинала возвращаться чувствительность. Тело, по крайней мере, пока не нашли. Впрочем, и не искали. Кто же ради этого попрется к саркофагу? Но живые люди на такие трюки точно не способны. Ну да и этот трюк еще не самое потрясающее, что он когда-либо демонстрировал. «Он нас с Вовой знает», — возбужденно прошептал Гусь. «Ну еще бы, вашей популярности в зоне даже я завидую». Малолетка надулся и наконец оставил меня в покое. Вообще говорят, внутри периметра едва ли есть что-нибудь, чего бы не знал покойный Дима Шухов. Итак, у меня появилась очередная порция пищи для размышлений. Значит, черный сталкер в курсе шухера, происходящего вокруг Динки. Даже пришел посмотреть, ради кого поднялся шухер. Любопытство одолело ледяного призрака. Только ни на один вопрос по этому поводу он мне так и не ответил. Из Шухова вообще бесполезно вытягивать информацию, если он сам не хочет ею делиться. А поскольку он настроен ко мне вполне дружелюбно, его нежелание поделиться сведениями выглядит довольно занятно. «Химуль», — снова подал голос гусь. «А ты про теолога этого откуда знаешь? Ну, когда он родился?» «А, я отмахнулся, по-прежнему думая о своем. В школе по малолетству пытался произвести впечатление на одну девчонку своей невероятной эрудицией. Самое смешное, дату до сих пор помню, а вот лица ее уже давно нет». «Ну и как девчонка?» «Ответила взаимностью. Предпочла одного спортсмена. Вот тогда я и записался в свою первую секцию». Остаток ночи прошел без происшествий. Гусь оказался болтливым малым и вскоре конкретно меня утомил. Я пару раз велел ему заткнуться, но через какое-то время его прорывало снова, и я махнул на него рукой. Когда Потагиныч объявил всеобщую побудку, наверху по-прежнему завывала свирепая энергетическая буря. «Похоже, мы тут прилипли на какое-то время», — проворчал Борода. «Надо бы перекусить». Еды у его команды оказалось мало. Они уже возвращались из зоны, когда я подал сигнал о помощи. Тем не менее, всю еду они выложили на ящик и поделили на всех. Привыкаем работать в команде. Как говорится, в таких ситуациях один страус. А вот воды вообще почти не оказалось. Но выжрали вчера после горячего боя. Поскольку водки тоже было мало, следовало что-то делать. Сушняк стоял нешуточный. «Фигня», — сказал енот. «Сейчас сообразим». Он пошел в угол и тщательно изучил одну из трещин, из которых сочилась вода. Прежде чем нырнуть крошечным ручьем в отверстие в полу и провалиться в преисподнюю, вода образовывала в углу небольшую лужицу, которая стала основным объектом внимания енота. Он поводил ладонью над лужицей, потом встал на четвереньки, осторожно приблизил к ней лицо и понюхал. Поверхность воды вдруг заколыхалась, и от нее к лицу сталкера стремительно прозмеились миниатюрные багровые молнии. Енот едва успел отдернуть голову. «Не годится», — хладнокровно прокомментировал он и направился в другой угол. Здесь вода текла гораздо обильнее, однако она имела подозрительно желтоватый оттенок. Поэтому вполне понятно, почему енот не сразу пошел к этому источнику. Следопыт сунул под струйку лакмусовую бумажку. Неодобрительно покачал головой, глядя, как лакмус неохотно меняет оттенок. Потом взял воды на палец и положил каплю в рот. С сомнением пожевав, бледными губами сплюнул и сказал. «Можно умыться», — подумав, добавил. «Можно прополоскать рот». И то только после химической обработки. Внутрь ни в коем случае. Если не найдем ничего лучше, придется довольствоваться этим. И перешел к третьему роднику. С дверной притолоки капало довольно бодро. Однако именно капало, а не текло и не сочилось. С этим источником мы, конечно, намучаемся, прежде чем наберем пару фляг. Енот тщательно изучил воду на глаз, полоскал в ней лакмус, провел органолептическую экспертизу, покачал головой. Похоже на норму. Пока Вова с гусем наполняли фляжки, я присел на корточки перед Динкой. «Как ты, красавица?» Выглядела моя красавица немного опухшей, словно с сильного перепоя. Черные прядки волос прилипли ко лбу, на щеке осталась полоска пороховой гари. Видно, мармелад мазнул рукой, когда падал с простреленной головой. В глазах еще плескалась остаточная муть после наркоза. Однако никаких видимых повреждений я на ней не обнаружил. «Нормально, Химуль». Она попыталась улыбнуться, но вышла криво. «Порядок. Они что, глушанули меня чем-то?» «Похоже», — сказал я, достав из кармана ПДА-1-ки. И аккуратно защелкнул его на руке моей милой девочки. «Что-нибудь помнишь?» «Помню, когда ехали до периметра, а потом все. Отрубилось». Динка поежилась, обхватив колени и руками. «Тебя не били?» – поинтересовался я. «Нет, даже удивительно. Ведь я их и пинала, и крыла по-всякому трехэтажно. Терпели. В машине блокировали жестко, но не грубо». «Ты на кой черт из бара выскочила, идиотка?» – спросил я, убедившись, что она уже вполне способна адекватно общаться. «Шустрая поганка, не угонишься». Знала ведь, чем это может закончиться. Думала, утром с нами в игрушки играли. Мне написал отец. И ты, разумеется, поверила, дура. Химуль, я не дура. То есть дура, конечно, чего уж отрицать, но не идиотка. Видимо, моя физиономия выражала все, что я думаю о ее мыслительных способностях. Поэтому Динка щелкнула по своим ПДА, быстро нашла нужное сообщение и показала мне. «Червячок, срочно жду тебя возле бара Шти, папа». Тонко сработано, оценил я, прочитав. Куда тоньше, чем сработал тот зомби, когда пытался выдать себя за меня. Обратный адрес, разумеется, не определен. Червячок, значит? Так папа называл меня в детстве. Я как это увидела, у меня словно крышу сорвало. Даже в голову не пришло, что это может быть ловушка. Ну, вообще понимаю тебя, нехотя признал я. Не настолько распространенное словцо, которым называют маленьких девочек, чтобы с первого раза удачно попасть пальцем в небо. Тот, кто прислал сообщение, знал его наверняка, иначе написал бы что-нибудь более общепринятое. Котенок там или птичка, или доченька. Я задумался. Ты никому о нем не рассказывала? Нет, конечно. Это было очень давно, и это никого не касается. Даже ты узнал о нем только что. Верно. Выходит, этот человек знал твоего отца. Тот ему и рассказал про червячка. Либо мой отец жив. Либо так. Согласился я, в уме уже прикидывая список подозреваемых. Кроме заветного слова «паскуда» должен был знать, что Динка судорожно разыскивает отца. Иначе одно это слово не выманило бы ее из бара, наоборот, насторожило бы. Разумеется, ее поиски не секрет, но и не настолько общеизвестная вещь, чтобы о ней сплетничала вся зона. Итак, Бубны и Че – основные фигуранты. Потагиныч, безусловно, Муха и Енот вполне возможно. Но они мои близкие друзья, и Динка вполне могла ненароком разоткровенничаться с ними в мое отсутствие. Болотный доктор. По просьбе Динки я лично наводил у него справки насчет его отца. Снова доктор. Ай, как нехорошо-то. В который раз доктор всплывает в связи с этим делом. Ведь он очень плотно общается с темными. Они его кормят, выполняют всякие его поручения, и твари зоны его слушаются. Неужели все-таки доктор? Но какой ему интерес? Или же мы сейчас идем в команде с предателем, с одним из тех, кто организовал похищение Динки? Или как минимум активно помогал ему? Да, погано как-то все. И черный сталкер непонятно себя ведет. Ладно. Я полез в карман, достал хайпауэр погибшего храпа, показал подруге. «Умеешь?» Динка взяла пистолет, оттянула затвор, проверила обойму. «Стандарт?» Она подняла на меня огромные глазищи. «Пусть у тебя будет», — сказал я, — «на всякий противопожарный случай». «И вот это. Я придвину к ней скатанный ССП. Наденешь после завтрака, на территории могут быть горячие пятна. Я тебе помогу». Ромео и Джульетта!» Позвал Муха. «Жрать идите, и будем выдвигаться потихоньку». Мы расселись вокруг почти потухшего костра. Потагиныч выделил нам нашу долю. Натовский армейский сухпай в термопакете на двоих. Я выдернул из пакета вощенную нить. Раздался негромкий хлопок, и термопленка ощутимо нагрелась. В воздухе запахло сублимированным мясом и вареной кукурузой. Енот тем временем колдовал над двумя флягами с водой, которую собрали малолетки. В каждую он бросил по голубоватой обеззараживающей таблетке, после чего закрутил крышки и начал энергично трясти фляги, словно безумный бармен, приготавливающий два коктейля одновременно. «Водой не увлекаемся?» – распорядился он, передавая одну из фляг Потагинычу. Тот открутил крышку, и из горлышка с шипением вырвался зеленый дымок. «Глотка по 4 максимум. Мало того, что пьем неизвестно что, так еще и почки после этой химии неизменно отваливаются». «Почки надо лечить пивом», — авторитетно заметил Потагиныч, прикладываясь к фляге. «Здорово выходит». «Ребята, спасибо вам большое», — проговорила Динка, принимая у Потагиныча флягу. «За то, что выручили. Прямо я не знаю, что сказать». «Значит, ничего и не надо», — решил Муха, протирая очки. «А спасибо нам будет вот тот вот тип говорить, который сидит слева от тебя. Долго будет говорить, пока не скажем, что хватит». «Обещал же, что отплачу», — отмахнулся я. «Не заржавеет. Муха, не старайся выглядеть большим дерьмом, чем ты есть. Жри давай». Выброс закончился вместе с завтраком. Борода выглянул в щель и позвал Вову. И они вдвоем отвалили от входа громоздкое железное корыто. «Пора выбираться», — заявил москаль. «Время дорого». «До периметра пойдем отрядом», — распорядился Потагиныч. «Видали, какая кутерьма творится? Нужно подстраховать Динку с Химулем. Пьес его знает, кому еще взбрынет в голову на них напасть. А вы, ребята?» Он повернулся ко мне. «Как пересечете периметр, сразу валите из города. Я бы на вашем месте залег где-нибудь подальше на дно, пока мы разбирательство проводим. Черт, с сожалением проговорил Борода. Самая ведь грибная пора. Выброс закончился, сейчас только артефакты и собирай. Тебя, в общем-то, не заставляет никто, напомнил Муха. Вы с малолетками и так уже сделали больше, чем должны были. Не-е-е, Борода тряхнул головой. Если уж взялись за дело, нужно доводить его до конца. Как говорится, назвался сталкером, полезай в зону, а выброс на нашем веку, даст бог, не последний. Ну и славно, сказал Патогеныч. Значит, конси.